Здравствуйте. Какие новости? Задание выполнено. Вот я вижу, как-то посветлело так в зале. Вы знаете, вчера был любопытный разговор. Мне мой знакомый говорит, насколько я помню, уже около 20 лет, как вышла ваша первая книга. У вас скоро будет юбилей, наверное. Я говорю, да, в конце мая 2003 года вышла моя первая книга. 91-го, да, прошу. И он говорит, вот по поводу, так сказать, как раз связанный с юбилеем вопрос. Я говорю, интересно, какой? Он говорит, вот вы написали уже сколько книжек, а теперь ответьте на один всего вопрос. Как научиться любить? Я так постоял, подумал. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот, кстати, почему я сейчас диск сделал «Выздоровление». Дело в том, что все 20 лет я обращался к сознанию любого человека. Я пытался через голову его убедить, что нужно любить. И из сознания, дело в том, что в сознании все должно накопиться, должно подтвердиться 100%, что это нужно, что это важно, нужно захотеть это оставить в памяти, и тогда из сознания постепенно все перекочевывает в подсознание. И результат есть, но в последнее время я в связи с тем, что я понимаю, ситуация достаточно быстро ухудшается на планете, в этом плане все, что сводится сейчас, вот любые попытки как-то помочь нашей цивилизации на Земле, если говорить о духовных каких-то попытках, сводится к тому, что либо скоро придет пятое измерение, все давайте ждать, либо мы изменимся, и для этого нужно что-то там, какую-то молитву, либо давайте все соберемся, прочитаем «Отче наш», и все будем спасены. Или, как религия говорит, ребята, что переживаете, все равно конец всем, конец света, высший суд, антихрист и все. То есть как-то получается, что религия, которая ведет к Богу, должна вести к Богу. И когда вы идете к Богу, то если вы ощущаете, что цель Бог, Бог вечен, эта цель неразрушима. Поэтому верующий человек и уныние испытывать не может. Потому что уныние – это крах целей, которые, так сказать, мы ставили. Суть уныния в чем? Остановка энергии у человека. Его цель рухнула, к которой он шел. Так вот, у верующего рушатся инстинкты, может разрушиться семья, судьба, как у бедного Иова. Здоровье, жизнь, будущее. В душу могут наплевать. Но поскольку он знает, что Бог в нем, у него не будет уныния. Иов не мог принять краха всего. Ему помогал, Бог к нему обращался напрямую, и друзья ему помогли. Только поэтому он сумел как-то удержать любовь. Он не испытывал претензий к Богу, но стал ненавидеть себя. Пошла программа самоуничтожения или уныния. Сначала идет неприятие божественной воли. Потом идет уныние. Потом идет депрессия. Потом идет программа самоуничтожения. Иов пройти все, так сказать, круги не мог. А вот Христос прошел. Поэтому суть христианства в том, что человек в любой ситуации все равно внутри испытывает ощущение любви и радости. И тогда травмирующая ситуация проходится, и душа спасается. Но примитивные религиозные представления об учении Христа все перевернули наоборот. И вместо того, чтобы ощущать радость и ощущать божественное присутствие во всем, спасительное, и не испытывать уныния, священники сейчас трактуют все поверхностно. Вот апокалипсис, конец света, будет антихрист, потом его вроде бы победят, но потом будет высший суд, то есть мы все помрем и так далее. Ну, то есть концовка, как ни крути, все мы там и будем. Ну, оптимизма мало. Я помню, как-то я слушал молодых священников, они говорят, а чего вы переживаете? Все равно конец света уже. И получается, что те, кто должны вести к Богу, они наоборот вводят в уныние. А человек, испытывающий уныние, это тот человек, который не идет к Богу, когда у него рушатся его цели и надежды. Такой человек хочет умереть. Первый шаг смерти – это уныние. Так вот, получается что? Что для того, чтобы ощутить любовь, нужно, первое, не делать каких-то вещей. То есть не ставить главными целями близлежащие. Мы должны зарабатывать деньги, у нас должна быть семья, у нас должно быть положение в обществе. Это все нормально и естественно. Но эти цели вторичные, третичные и прочие. Мы должны осознавать их вторичность. Когда они выходят для нас на первый план, тогда мы от них зависим. Их краха мы не можем перенести. Человек, который поклоняется человеческому счастью, он хочет его сделать вечным. Потому что все, чему мы поклоняемся, мы хотим видеть вечным. И когда это счастье рушится, для нас это непереносимая боль. И дальше, в виде протеста, когда мы не хотим боль переносить, как от этой боли избавиться? Нужно умереть. У человека появляются мысли о смерти, о бессмысленности существования. О том, что все, что он делал, ради чего жил, потеряло сам смысл. И дальше идет реализация подсознательно этого проекта. Человек должен умереть. Человек может отдавать себе отчет в мыслях, а может не отдавать. Вот это, по этой схеме вымирают целые популяции живых существ. Изменилась ситуация. Живое существо внутренне не приемлет этого. Оно сожалеет, оно раздражается, оно ненавидит. И потом целая популяция живых существ исчезает. Человек отличается от животного тем, что у него есть вера в Бога. Поэтому, когда у человека есть вера в Бога, то он может ту ситуацию, где животные плавно и незаметно умирают, он ее сначала примет как болезнь, будет мучиться, страдать, и если он правильно будет относиться к болезни, ощущать божественную волю во всем, то он может преодолеть внутреннее это, и когда внутренняя победа совершена, то она будет и внешняя. Если любовь в душе человека держится постоянно, то любая ситуация преодолевается. Любая. Но только одна религия, только один человек сказал, что вы божественны по своей сути, вы дети Божьи. И этим заложил основу для спасения нынешней цивилизации. Все остальные рецепты не работают. Человек выносит перетряску на уровне тела, духа, но когда начинает болеть и мучиться, страдать душа, боль души, как правило, непереносима. И включается автоматический механизм самоуничтожения, как избавление от душевной боли. Так вот, нужно понять, что боль души – это есть благо для любви божественной. Когда рушатся любые цели, должна остаться одна главная – единение с Богом через любовь, через непрерывное чувство любви, через уподобление Богу, через ощущение своего истинного «Я». Так вот, любовь может испытать тот, кто умеет терять. Вот посмотрите, о чем говорят 10 заповедей иудаизма. Они говорят, они учат человека терять. Вот у соседа дом лучше, а ты ему не завидуй. Ты постарайся свой лучше построить. То есть мечта не отнять у него, а строить самому. То есть уже в мыслях человек как бы потерял возможность ограбить соседа, ограничил себя. Не воруй, не убивай, не лги для того, чтобы получить какую-то прибыль. Если вдуматься, то 10 заповедей, данных Моисеем, выполняют три функции. Две, так сказать, которые все заметны, если вдуматься, это торможение инстинктов. Это добровольное ограничение себя в инстинкте продолжения рода. Это сексуальное, так сказать, правило ограничения. И в инстинкте самосохранения. Не завидуй, не грабь, не воруй, не лги. То есть человек, который добровольно ограничивает свои инстинкты, это в принципе добровольная жертва, самоограничение. Первые четыре заповеди из десяти относятся к Богу. В чем смысл этих заповедей? Уважай и чти Всевышнего. Возлюби Бога превыше всего, Бог един. Дальше. Не сотвори себе кумира, то есть почитай одного Бога. Дальше. Не говори всуе. Что это означает? Пренебрежительно, слегка, легкомысленно о Боге нельзя говорить. Нужно испытывать внутреннее уважение. Когда мы испытываем уважение, это означает, что Бог для нас на первом месте. Легкое неуважение, Бог на втором, а мы на первом. Начинается гордыня автоматически, которая уже не преодолевается. Поэтому умение чувствовать, что Бог всегда выше нас, мы, так сказать, ничтожны по сравнению с Ним, это уважение в словах, и это позволяет сохранить правильное отношение к Творцу. Дальше, заповедь сохранения субботы. Это означает, что, с одной стороны, нужно почитать Бога, а с другой стороны, нельзя поклоняться работе, потому что главное для человека – его выживание. Чем занимается любой человек? Он выживает, как животное, а это есть работа, строительство дома, так сказать, уход за землей, защита и так далее, и так далее. Главная функция. А потом он должен размножаться, он должен есть, иметь семью, иметь детей. Так вот, заповедь, касающаяся субботы, гласит, ты должен не поклоняться работе, инстинкту самосохранения, и он тоже должен быть на втором месте. Поэтому любовь к Богу, почитание Бога должно быть каждый день, а уважение к работе должно быть только 6 дней в неделю. Один день должен быть свободен и посвящен полностью Богу. Так вот, для того, чтобы ощутить любовь, нужно научиться ограничивать инстинкты и проявлять непрерывное уважение к Творцу. Вот смысл 10 заповедей. Еще момент. Если человек держит в душе обиду, любовь уходит. Потому что когда ты убиваешь другого обидой, обида – это желание убить кого-то. Она иногда переводится в разряд внешний и проявляется в виде агрессивных действий, воспитательных. То есть обида – это как бы желание воспитать другого через убийство, или через месть, или через какие-то действия. Но если внешние жесткие действия иногда необходимы, то внутренняя обида – это убийство человека. Поэтому, чтобы ощутить любовь, что нужно научиться? Первый уровень обиды преодолеть. Перестать убивать другого человека. Вот я вчера записки посмотрел. У многих подсознательная агрессия не преодолена. Может быть, это новички. Если у вас идет желание убить другого, обиды накопились, то вы всегда будете убивать себя. Классический вариант – женщина, у которой две опухоли уже удалены, трепанация черепа, а муж постоянно пьет. Она убивает и его, и себя одновременно. Боль души для нее непереносима. То есть у нее безумная привязанность к мужу. Соответственно, шаг влево, шаг вправо, возникает протест. Как же так он мог? Все это накапливается в подсознании, а дальше работает в автоматическом режиме. Она даже не подозревает, что она убивает своего мужа. Потому что в сознании мы иногда эту эмоцию поддерживаем. Но если она проникла в подсознание, сформировалась, она существует до тех пор, пока мы ее либо через покаяние не обезвредим, либо через болезнь и несчастье. Либо через такие же ситуации, где мы будем прощать, прощать и прощать. И вот тогда душа очистится. Так вот, первый уровень прощения – это не убивать другого. Выполнять 10 заповедей. То есть, когда мы умеем себя ограничить, вот для этого посты и существуют, ограничить себя в работе, в сексе и в еде. Многие считали как-то наивно до недавнего времени, вот я смотрел, даже священники, в основном весь пост сводился к тому, чтобы не есть мясо, потом рыбы. А на самом деле пост – это ограничение наших всех уровней. Нужно ограничить себя в теле, еда и секс. Нужно ограничить себя в духе, работа, переживания, планы и прочее. И нужно ограничить себя в душе. То есть удовольствие для души тоже нужно убирать, чтобы осталось одно удовольствие от общения с Богом, от молитвы. Вот тогда это реальный пост. И человек, который правильно постится, он умеет терять, он умеет сохранять любовь тогда, когда идет перетряска. Так вот, человек научился сдерживать свои инстинкты. Он научился прощать на первом уровне. Что ему делать дальше? Дальше он должен исполнять 9 заповедей блаженства. В чем отличие 9 заповедей Христа от 10 заповедей Моисея? В том, что 10 заповедей Моисея гласят «Веди себя правильно». Они связаны с поведением человека. Заповеди Христа относятся к внутреннему состоянию человека, к его характеру. Любовь – это чувство. Чтобы ощутить любовь, нужно жить чувством, душой. Тот человек, который живет сознанием, он всегда серьезен. Он серьезно воспринимает любую ситуацию. И он агрессивно, автоматически будет реагировать. Тот, кто живет душой, он легче принимает любые проблемы. Потому что в душе соединяются противоположности. А где противоположности, там нет ничего вечного. Там идет постоянное изменение. Так вот, блаженны нищие духом, говорил Христос. Счастливы те, кто живут душой и чувствами. Блаженные плачущие. Тот, кто не мстит. Когда человек плачет, он не мстит. То есть он легко переносит обиду, он ее наверх выпускает. Значит, одно из правил преодоления обиды – человек должен быть отходчивым. Никогда не запихивайте, не концентрируйтесь на обиде, на претензиях. Выводите их на внешний уровень. Если появилась обида, нужно сказать о ней. Нужно что-то сделать. Обида – это неприятие поведения другого человека, его слов, мыслей, чувств. Ну, расскажите ему об этом. Возникает конфликт, решите этот конфликт. Вы меняетесь, он меняется. Если он вас обидел, значит, вы, так сказать, достойны этого, значит, вы где-то спровоцировали. Договаривайтесь с ним, общайтесь, и в конце концов это будет решено. То есть никогда, обида всегда должна подниматься наверх, а не уходить внутрь. И об этом говорит еще следующая заповедь. Блаженное чистое сердцем. Чистое сердцем – это люди искренние. Человек не искренний, не выскажет свою претензию, он ее спрячет и потом будет мстить. А человек искренне скажет, ты меня обидел, вот такая ситуация, мне больно, я не понимаю и прочее. И уже внутрь обида не пойдет, душа уже будет спасена. Без конфликтов невозможно. А там, где конфликты, там и обиды. Но обида должна превращаться в воспитание себя и воспитание другого человека, а не в месть ему и нежелание его уничтожить. Для того, чтобы конфликтовать, нужно понять, что мы едины. Все. Нужно научиться проявлять сострадание к другому человеку. Если у меня к нему сострадание, то я ощущаю к нему любовь, и тогда конфликт превратится в решение совместного вопроса, в компромисс, а не уничтожение или подавление другого. Потому что есть 3 способа решения конфликта. Уничтожение, подавление и компромисс. Так вот, искренний человек – это тот, кто не запускает обиды внутрь, и кто обиду превращает в воспитание другого человека. Блаженные миротворцы – это как раз те, кто умеет конфликтовать. Блаженные ищущие правды. Правда, она всегда дает, с одной стороны, счастье, а с другой стороны, боль. Правда всегда ранит, потому что правда не соответствует нашему представлению о мире. Это реальность. Значит, те, кто ищет правду, это люди, которые умеют совместить радость и боль. Это и есть любовь, диалектика. Блаженны кроткие – это те, кто умеют усмирить свои инстинкты, потому наследует землю. Тот, кто умеет усмирить свою жадность, свою, так сказать, похотливость, свои завистливые аспекты – это человек кроткий. Естественно, он будет богатым. В принципе, 10 заповедей о чем говорят? О жадности. Жадность духа – это гордыня. это чувство превосходства, так сказать, сребролюбие и так далее, и так далее. Жадность тела – это чревоугодие и похотливость. Так вот, жадность – это и есть результат ухода от любви. Когда человек идет к любви, он начинает отдавать. А когда уходит от любви, он начинает убрать. А когда он поворачивается к любви, он начинает отдавать. Поэтому тот человек, кто умеет не только жертвовать, но и заботиться о другом, этот человек ближе к любви. Вот там женщина написала: вот я скачиваю пиратские диски, а потом иногда хожу в сберкассу и перевожу денежку. И вы, говорит, знаете, такое ощущение счастья испытываю. Это не к вашей ли ауре я присоединяюсь? Просто человек жертвует и ощущает любовь. Причем добровольно, не принудительно, а просто вот понимая, что, так сказать, только брать нежелательно. Вот как раз здесь описано состояние жертвующего человека. Второй этап, первый этап прощения – не убивать другого. Второй этап прощения – это испытать сострадание другому и увидеть божественную волю за его поступком. Если Бог всем управляет, то значит, вас не человек обидел, а это Бог через него вам о чем-то напоминает, о ваших проблемах. Вот тот человек, который стал миллионером, если бы его ограбили, и он смотрел бы правильно на ситуацию, он бы сказал так: «Бог послал этого человека зачем-то, я не знаю зачем, но у меня нет денег, меня обокрали. Наверное, есть высшая логика в этом, поэтому я не имею права его осуждать». И он остался бы жив. И не просто жив, но и здоров, и потом бы еще повезло, потому что умение принять большую потерю – это умение обеспечить себе, это то, что называется, блаженные кроткие. Перед тем, как дать, Бог всегда отбирает. Если человек готов пожертвовать, то тогда у него отбирают, и он получает намного больше. Если он не готов, у него отбирают то, что дали, а иногда и жизнь тоже. Третий этап прощения – это ощущать непрерывную любовь в душе. Это уподобиться Богу. Вот когда человек идет к Богу, он начинает ему уподобляться, он перестает зависеть от мира, он становится внутренне свободным. И тогда любая обида, просто сказать, его обидеть становится невозможным. А если человек не обижается, то ему и прощать не надо. Третий этап прощения – это отсутствие обиды. Так вот, для того, чтобы ощутить любовь, сначала нужно научиться прощать, выполнять 10 заповедей, выполнять 9 заповедей блаженства. Любовь – это чувство, нужно научиться жить чувством. Вот если возвращаться к диску, мне сейчас пишут: попытка, я просто наугад, я понимаю, что нужно не обращаться не к сознанию человека, а к его душе. Попытался сделать диск. И понял, что в этом тоже, почему бы нет, сказать, в этом тоже можно стремиться. Человек должен на уровне чувств только воспринимать мир. В конце концов, отбросить мысли, голову, оценку ситуации. Потому что на самом деле мы думаем чувствами. А потом только включается голова. Голова нам нужна, мысли для того, чтобы передать информацию одного человека другому. А думаем мы на самом деле чувствами. И насколько человек ощущает, что он в первую очередь это душа, а потом только сознание и тело, настолько легче ему жить чувством. Но нас все время убеждают, что Homo sapiens, человек это оболочка физическая, немножко думающая при этом. И вот когда мы так себя воспринимаем, то мы просто можем не научиться любить. Любим мы душой. И если человек – это душа, тогда он любить может. Если человек – это сознание и тело, тогда в любви ему внутренне уже отказано. Поэтому неправильный наш образ, неправильное восприятие себя могут закрыть дороги к любви. Как это ни странно. Чувство любви идет от Бога. Человек, который стремляется к Богу, он это чувство любви начинает испытывать. Соблюдение заповедей, воздержание, принятие божественной воли, умение сострадать другому человеку – это все дорога к Богу. В буддизме есть одно главное правило – Вселенная управляется состраданием. Что такое сострадание? Это любовь к несовершенному. Что такое любовь к несовершенному? Это есть диалектическое восприятие мира. Еще один вывод. Для того, чтобы любить, научиться любви, нужно быть единобожником. Язычник, идолопоклонник, тоже любит. Он влюбляется, безумно любит. Любовь превращается в страсть, потом в ненависть, ревность и так далее. Чем отличается любовь единобожника от любви язычника? Единобожник может любить с недостатками со всеми. Потому что он, если все от Бога и плюс, и минус, то и все от человека. Значит, любимого человека я воспринимаю не только как источник удовольствия и наслаждения, добра, но и как источник зла. Любимый человек может конфликтовать со мной, предать меня вольно-невольно, обидеть, ущемить. И я его продолжаю любить. Любить того, кто вас обидел, это есть умение держать боль. Это есть умение прощать. Это есть умение жертвовать. Об этом и Христос и говорил. Учение Христа полностью диалектично. Что такое возлюби врагов своих? Враг – это тот, кто нам приносит боль, разрушение. Самую большую боль может принести любимый человек. Поэтому самый главный враг в мире – это любимый человек. Он источник самой большой боли. Возлюби врагов своих – это есть принцип любви. Это школа любви, которую Христос преподавал 2000 лет назад. И поэтому Христос говорил, главные враги человека – домашние его. Потому что больше всего мы любим домашних, и больше всего мы можем быстрее всего забыть о Боге, поклоняясь, любя домашнего своего ближнего. Так вот, умение любить врагов своих – это и есть школа любви. А в иудаизме сказано, помните, что Христос говорил, возлюби друзей своих и возненавидь своих врагов. Если врагом стал ближний, то идет ненависть к нему. И это уже не любовь. Высокое чувство любви становится недоступным тому, кто не умеет любить своего врага, того, кто его обидел. Диалектика. Человек с отсутствием диалектического мышления может испытывать любовь, быстро переходящую во влюбленность, в страсть, привязанность, ну и так далее. Без диалектического мышления любви нет. Любовь – это всегда сочетание противоположностей. Где любовь, там всегда будет энергия. Высшая, тончайшая. А энергия идет, где есть разница потенциалов. Поэтому в любви есть абсолютное единство и, так сказать, внешнее разъединение. В любви есть радость и боль, приобретение и потеря. Чем больше мы любим человека, тем больше хотим его сделать вечным, и тем с большим ужасом осознаем, что человек все равно постареет и умрет, любимый. И тем большую боль мы испытываем от будущих потерь, прекрасно понимая, что да, любимый человек будет утрачен. И чувство наше к нему разрушится внешне, хотя внутри оно останется. Проводили эксперименты, пары жили вместе по 50, по 70 лет. И внешне совершенно уже любовь ушла, осталась только дружба. А когда брали подсознательную реакцию одного человека на другого, выяснилось, что никаких изменений не происходит. Подсознание и любовь существуют так же, как и 50-70 лет назад. На уровне сознания внешне она ушла, а внутри нет срока давности. Я об этом говорил всегда. И оказывается, уже ученые это подтверждают вот через серии экспериментов. Обратите внимание, я с изумлением прочитал, что еще 100 лет назад в России слово «я тебя», фраза «я тебя люблю» не звучало. Ее не было. Говорили «я тебя жалею». Потому что жалость – это есть любовь к несовершенному. Это есть сострадание. И когда юноша говорил девушке «я тебя жалею», это означало, что он ее любит. Так вот, если мы не научимся жалеть другого, мы и любить не научимся. Если мы не научимся ощущать присутствие Бога за понятиями добра и зла, мы любить не научимся. Если мы не научимся совмещать противоположности и правильно конфликтовать, мы любить не научимся. Вот пример диалектики. Полмесяца, где-то месяц назад моя знакомая позвонила и говорит, у моей дочке, ей 18 лет, поступила в институт. У моей дочки постоянно начал болеть живот. Лекарства не помогают. Врачи разводят руками. Я говорю, ну, еще полгода поболит, и тогда уже там что-то появится, типа колита и прочее. И врачи уже найдут и начнут лечить. А сейчас у нее болит энергия. У нее падение энергетики в районе кишечника. Поэтому возникает ощущение боли. Через какое-то время это все реализуется в физическую болезнь, которую найдут врачи и начнут лечить. А сейчас это болезнь энергетическая. Поэтому врачи ничего не находят. Она говорит, можно ли помочь моей дочери? Я говорю, конечно. Посмотрела, говорю, первое. Можешь порадовать свою дочь, потому что у нее идут 4 ребенка в перспективе. Это уже радует. Будущая мама. Дальше. Она слишком стеснительная и забитая. Она слишком... И отец не хотел, как бы хотел мальчика, а там появилась девочка. Поэтому отец к ней жестко относился, и она постоянно себя давит. У нее постоянное самоподавление. Она всего боится, она не может из-за этого общаться. И если она будет такой, то у нее вряд ли родятся дети. Она не сможет нормальные отношения с мальчиком завязать. Она не сможет выйти замуж и родить детей. Она говорит, что делать? Я мог бы сказать, зацепка за то, за это, что девочка говорит, которая ничего не читала. Я говорю, значит так, любовь, нужно ощутить любовь, чтобы выздороветь. А любовь – это единство и борьба противоположностей. Поэтому ей нужно стать нахальной. Она говорит, ты серьезно? Я говорю, да. Немножко нахальной полезно быть. Лучше быть немножко нахальной, чем немножко забитой. Поэтому пускай не стесняется, пускай нахальничает, пускай заявляет о своих правах, пускай перестанет себя давить, пускай живет чувством, а не сознанием. Сознание дает подавление. Хочу – делаю, не хочу – не делаю. Пускай станет капризной. Пускай реализует себя, вот, пускай дает свободу своим чувствам. Не полную, но свободу. Так вот, образ, слоган – надо быть немножко нахальной. Через 2 недели мать звонит и говорит – все нормально. Живот прошел. Я говорю, пускай она не увлекается, дальше не уходит. Пускай она совместит 2 противоположности. Она должна научиться себя сдерживать и одновременно отпускать. И тогда все будет в балансе. Но, говорю, главная проблема не в гордыне и не в ревности, а в привязанности. И привязанность, она и приводит к тому, как только мы начинаем привязываться к миру, мы привязываемся по этой схеме к любимому человеку. А привязанность, как любая диалектическая единица, состоит из 2 аспектов. Первое, когда мы привязываемся, мы начинаем раболепствовать, поклоняться любимому человеку, если мы снизу, и начинаем топтать его и управлять им, если мы сверху. Так вот, привязанность выглядит как гордыня, если мы чувствуем себя выше другого, и как ревность, если мы чувствуем себя ниже другого. Поэтому ощущение превосходства над другим человеком – это уже знак того, что мы привязаны, наша душа стала привязываться к миру. Поэтому 5-й заповеди из 10 заповедей Моисея, 5-я заповедь гласит, почитай своих родителей. Ты пришел в мир через них, ты не имеешь права ощущать себя лучше, превосходнее, чем твои родители. Какие бы они ни были, они, сказать, через них ты пришел в мир. Поэтому ты можешь конфликтовать, спорить, воспитывать, обижаться, но ты не имеешь права ощущать превосходство перед ними. Потому что есть 2 стороны медали у гордыни – раболепие и превосходство. Уничтожение и самоуничтожение. К сожалению, в религии, вот православной, основным грехом признается гордыня, и главный механизм борьбы с гордыней – это самоуничижение. Это та же гордыня. Главный грех борьбы с гордыней – это победа над привязанностью, это устремление к любви и единение с Богом. Этот рецепт, эту идею, это учение дал Христос. А его последователи вместо этого сказали, вот ты возвышаешься, ты должен себя унижать, и тогда решишь проблему. Да, в первое, при начале, идет как бы середина, и тогда идет эффект. Но когда человек постоянно себя унижает, у него включается гордыня в виде программы самоуничтожения. Поэтому крайностями человек не воспитывается. Когда человек уходит в крайности, поклоняется добру и ненавидит зло, любовь уходит из его души. Все от Бога. Все работает на любовь. И когда мы это понимаем, вот тогда мы на любое, так сказать, происходящее событие реагируем вспышкой любви. А когда мы начинаем в нашем сознании разделять вот это от Бога, это от дьявола, любовь уходит, возникает осуждение, обида, уныние, радость, поклонение, но не любовь. Поэтому диалектика необходима. Нужно уметь видеть божественную волю в любой неприятности и в любом благе. Все, что с нами происходит, происходит выше воли, и оно глубоко закономерно и позитивно. Все происходящие во Вселенной события направлены на единение с Богом. Мы вышли из Бога, мы устремляемся к Нему, и мы в Бога вернемся. Мы будем все больше уподобляться Творцу и в конечном счете сольемся с Ним. Вот цикл Вселенной. Если мы это понимаем, то тогда мы любовь не утратим в любой ситуации. Все от Бога. Христос говорил, даже волос не упадет с головы человека без божественной воли. Если так, то значит все происходящее по воле Всевышнего. А воля Всевышнего – это приближение человека к Нему. Возвращение блудного сына. Значит, если мы хотим исполнять волю Всевышнего, мы должны увеличивать чувство любви каждый день в душе. И это приводит к тому, что мы, так сказать, учимся диалектически мыслить. Мы можем быть мягкими и жесткими. Но внутри мы всегда, какими жесткими бы ни были, мы понимаем, что наша жесткость – это помощь. Потому что одному помочь – это ему дать, а второму помочь – это у него отнять. Потому что помогать надо в первую очередь не телу, а душе. И когда мы это все понимаем, вот тогда чувство любви воспринимается легче. Мы открываемся для него, и оно приходит к нам. Когда любовь в душе находится, то человек каким становится? Он становится веселым. У него радость гораздо дольше, чем у другого. Вот уже повода нет, а он радуется. Для многих это, так сказать, нездоровый, так сказать, диагноз. А здесь наоборот. Человек начинает легко относиться к жизни. Смертельная опасность, а у человека нет. Он оценивает ее. Он испытывает страх, но при этом у него нет, то, что называется, внутреннего ужаса. Если все от Бога, чего переживать? Это по системе, когда евреи ночью ловят в темном переулке и говорят, ну-ка давай быстро деньги, или мы тебя убьем. И он говорит, уважаемые, я категорически не против грабежа. Я готов вам отдать деньги, но есть маленькая проблема, денег у меня нет. Давайте я вам буду должен. Так вот, юмор помогает человеку быть свободным внутренне. Он его избавляет от страха. В русском исполнении анекдот звучит чуть тяжелее. Человек приходит в банк и берет кредит. Ему говорят, какой кредит вы хотите взять? Побольше? А потом вопрос. Скажите, а если я не верну кредит, что мне за это будет? Ну как, что за это будет? Вам будет стыдно, когда предстанете перед Богом. Ну, это чепуха, я еще долго поживу. Не скажите, как вы перестанете отдавать кредит, вы сразу же предстанете перед Богом. Так что юмор, анекдоты позволяют человеку ощутить относительность нашего бытия. Юмор – это всегда резкое изменение ситуации, какое-то разрушение. Мы смеемся, когда как бы ощущение идет, так сказать, реальной смертельной опасности, измены, предательства и прочее. А мы смеемся. И этим мы показываем, что мы внутренне, наша душа не зависит от этого мира, она свобода от него. Поэтому человек, умеющий жить чувствами, человек, воспринимающий все легко, человек, который умеет смеяться и радоваться, и умеет долго внутренне радоваться, без видимых причин, радоваться просто потому, что он жив, и светит солнце. Этот человек ближе к любви, чем другой. Вот у братьев Коэнов есть фильм «Серьезный человек». Как раз он направлен... Есть фильмы, которые описывают кризис многих религий. В данный момент кризис иудаизма. Один из аспектов иудаизма какой? Главный. Это постоянное чтение Торы, через все через голову. Все ортодоксальные евреи ходят в очках. Потому что у них сознание гипертрофированное. А гипертрофированное сознание – это что? К чему приводит? К корысти. О корыстности еврейского народа куча анекдотов создана. Почему? Потому что тема привязанности в аспекте гордыни не преодолена. И что получается? Чем больше они читают Тору, тем больше у них чувство превосходства над другими людьми. И начинается катастрофа. Хотя вроде бы человек читает, изучает и прочее. Вот я-то вспомнил, тут записка, какого мнения о Кабале. Понимаете, если человека, главная цель человека – это единение с Богом. Если ощущение единения с Богом главное, то второе ваше ощущение – желание спасти мир. Желание помочь несовершенному миру, любить и спасать. Ведь Бог же постоянно спасает нас, весь мир, всю Вселенную воссоздает заново. Поэтому ощущение любви к миру и желание помочь и спасти мир, цивилизацию и человечество. Если единения с Богом нет, то включается инстинкт самосохранения. Как тогда выглядит отношение к миру? Как желание завоевать весь мир, подчинить его себе. И эта тенденция дает высшее удовольствие. Поэтому на современный момент иудаизм чем занимается? Главная цель иудаизма – управлять человечеством, подчинить все человечество себе. И любые организации, если мы посмотрим, будь то масоны, будь то мировая банковская система и так далее, цель одна – победить мир, подчинить его себе. И по факту получается, что 2000 лет назад, утрачивая единение с Богом, иудаизм перешел от главной цели поклонения Богу, выполнения его заповедей, по желанию захватить весь мир и управлять им. Цель иудаизма – управление миром. Цель христианства – спасение и объединение мира. Существенно разная, так сказать, схема. Цель христианства – спасти мир. Цель иудаизма – подчинить мир и завоевать его. Какая цель у ислама? Спасти мир, подчиняя и завоевывая его. Золотая середина, так сказать. Но только в христианстве идет спасение мира. Но для того, чтобы спасти мир, мы должны помочь всем измениться. И вот главная идея христианства – это спасение всех, независимо от веры, национальности, расы. И одновременно помощь возможности измениться. Если убрать из христианства механизм изменения, а 9 заповедей это и есть, проповедь изменения характера, так вот, если убрать из христианства механизм изменения, останется пустышка, фикция. Механизм изменения из христианства убрали. Знаете, когда? Когда стали грехи прощать. Зачем мне меняться, когда священник грех снимет? В католичестве прямую за деньги, в православии через свечки, взносы, везде материальная схема. Но зачем мне улучшать характер? Зачем мне соблюдать заповеди, когда все грехи с меня снимет священник, а Бог ко мне придет и возьмет на себя мои грехи и понесет их на себе и прочее? Все, меняться не надо. Что? Дело в том, что до недавнего времени в религиозной традиции было принято покаяние как раскаяние, самобичевание, скорбь о своих грехах. И до сих пор некоторые священники говорят, нужно возненавидеть, вот Кураев, возненавидеть нужно свой грех, отстраниться от него. А я как исследователь увидел, что покаяние через скорбь, уныние и сожаление – это есть катастрофа, это есть самоубийство. А сейчас говорят, что покаяние – это метаноя, мета-изменение, ноос – сознание. То есть смысл покаяния – это изменение восприятия мира, сознания, значит, себя и своего характера. То есть сейчас многие священники начинают потихонечку возвращаться все-таки к христианству, говоря о том, что нужно концентрироваться не испытывать ненависть к греху, не концентрироваться на своих грехах, нужно концентрироваться на том, что помогает измениться. А изменяемся мы все только через любовь. Если любви нет, изменения не могут происходить. Это будет разрушение. Поэтому что получается? Две тысячи лет мы читаем Библию, и 2000 лет действуем в совершенно противоположном аспекте. Потому что последователи Христа не понимали, о чем он говорит, и создали свою теорию, которая объясняла его поведение. Это называется апостольская церковь, апостольское восприятие. И дальше, соответственно, пошла система, так сказать, кризисов и отпочкования, постепенная деградация в виде католичества, протестантства и прочего, и прочего. Так вот сейчас, если раньше это было, можно сказать, развлечением, да, погибали миллионы людей из-за неправильного мышления и восприятия мира, но это было так, вот хочу верю в Бога, хочу нет, хочу люблю, хочу нет, то есть это было все на уровне абстракции. Сейчас человек, не умеющий любить, будет умирать. И будет умирать очень быстро. Времена изменились, критическая масса накоплена. Очень много записок, которых я читал, говорят о бесплодии. Раньше такого еще, так сказать, несколько лет количество записок было в несколько раз меньше. Женщины перестают рожать. Молодые люди не могут создать, так сказать, семью или не могут родить детей. Вариант экстракорпорального оплодотворения, он приводит к простым вещам. Если убиваются эмбрионы, чтобы оставить одного, то этот оставшийся, он несет на себя груз поведения родителей. И уже время-то прошло, статистику-то поднимают. Они все бесплодны или не могут создать семью, эти дети, рожденные, зачатые в пробирке. Но это бизнесом стало, поэтому это рекламируется. Мы решим все ваши проблемы, приходите, поможем и так далее. Но это помощь в рождении инвалидов. Я писал в книжке, наши врачи высокопоставленные, они прямо говорят, 75% инвалиды. В той или иной степени, дети, зачатые в пробирке. Но общество куда идет? Общество идет, сказать, в том направлении, как нужно меняться, чтобы дети рождались здоровые. Нет, оно идет в техническом плане. Все больше, сказать, нужно платить денег, чтобы решить эти вопросы, не меняясь внутри. Медицина то же самое. Медицина вообще, сказать, не воспринимает изменения внутреннего человека как возможность лечения. Чисто материалистическая схема. Все переходит, все больше трансплантация органов, хирургия, химия и так далее. Ну и к чему мы придем? Сколько органы не пересаживает, душу-то не пересадишь. А любое внешнее улучшение, ведь болезнь из души выходит на тело, тело страдает, мучается, чтобы помочь душе. И когда мы помогаем телу хирургией и прочими химиями и прочим, то мы что делаем? Мы грязь запихиваем назад в душу. Как на это душа реагирует? Очень просто. Именно в душе находится главная энергия, обеспечивающая потомков. То есть дети зачинаются в нашей душе. Бессмертная душа ребенка соединяется с внешней, которая формируется в душах отца и матери. Так вот, если душа загрязнена, ребенок не зачинается. Все чаще сейчас бесплодие идет по схеме, когда врачи говорят, претензий нет, у вас все работает идеально. Гормональный фон, физическая, физиология, претензий нет. Ребенок не зачинается. Нет энергии. Душа наполовину ампутирована. Так вот, я хочу сказать, если пара бесплодная, супружеская, не надейтесь, что вот щелкнуть пальцами, там покаялась, попросила и все. Нас чему говорят? Ученые, медики говорят, вы не переживайте, экстракорпорально ребенок будет в отличном, так сказать, зачат, и все будет хорошо. То есть медики совершенно материалистично этот вопрос решают. Что говорят об этом представители религии? А сходи к какой-то иконе, попроси ребеночка, произойдет чудо. И не переживай, все будет нормально. Вот две крайности. И в том, и в другом случае ничего не надо делать. Меняться не надо, характер улучшать не надо, в Бога верить не надо. Нужно верить в свое исцеление, когда придет, приложишься к мощам или приложишься к иконе. Что это такое? Это идолопоклонничество. Потому что идолопоклонник, он берет на себя. Он не хочет отдавать, он хочет взять. Молитва для него – это рычаг для того, чтобы что-то получить. И вот это идолопоклонничество под видом единобожия, оно пропитало все. И даже священники не понимают, что творится. что душа увечится потребительством. Очень серьезная проблема. Чтобы родить ребенка, что нужно сделать? Нужно получить любовь, нужно получить ту энергию, которая обеспечит его выживание. Чем любовь убивается сильнее всего? Кто скажет? Ну, если, так сказать, брать общую схему, эмоциональную, это ненависть к любимому человеку, который обидел. Это нежелание жить, когда любимый человек обидел. Но это в плане эмоций. А в плане поведения легче всего убивается любовь, быстрее всего привязанностью, приходящей через сексуальный разврат. Почему? Вот я долго не понимал одного момента в Ветхом Завете. Сказано, что грехи родителей передаются потомкам до четвертого колена. Помните? Что такое грехи родителей? Убил, обворовал, предал, ограбил и так далее. До четвертого колена. А дети-блудницы прокляты до десятого колена. Значит, грех блуда намного опаснее, чем грех убийства. Почему? Как вы думаете? Потому что убийство собственных детей, оно более отягчающее, чем убийство другого человека. Согласен. Но дело здесь связано достаточно сильно с энергией. Там что-то с машиной, я смотрю, листок. Кто-то машину оставил? Озвучьте. Вот как крутой Мерседес 001, так проблема с ним. Вот тема гордыни как вылезает. Вот, пожалуйста, наглядная демонстрация. Но это кто-то не из наших. У нас все нормальные люди. Так вот, что получается. Для того, чтобы зачать ребенка, выбрасывается гигантское количество энергии. И это огромное количество энергии направлено на обеспечение будущего ребенка. Его будущего. У человека ощущение счастья, радости, наслаждения появляется при выбросе энергии. Так он устроен биологически. Чем больше выброс энергии, тем больше ощущение счастья. Поэтому есть трудоголики, алкоголики и так далее. Что происходит у алкоголика? Он принимает алкоголь, поджелудочная должна этот алкоголь переварить. Идет выброс. Гормонов, и идет ощущение счастья, когда железа делает выброс. Когда человек занимается экстремальным спортом, надпочечники выбрасывают адреналин. Ощущение счастья. Когда жена пилит мужа, ощущение счастья. Вот она его грызет, пилит и так далее. Потому что она сбрасывает энергию на него, свою отрицательную. Так вот, когда человек ест, он выбрасывает тонкую энергию для переваривания еды. Ощущение счастья. Очень много идет выброса энергии, именно когда мы едим. Потому что если не будет выброса энергии, мы умрем без еды. Поэтому выброс энергии большой, мы испытываем счастье, когда едим. Но когда человек начинает поклоняться не любви, а энергии, это дьяволизм, это распад. Такой человек быстро превращается в чревоугодника. Он гонится за удовольствиями. Любовь заставляет сдержать это чувство радости, как ни странно, чувство наслаждения. Покушал, встань немножко голодным из-за стола. Вот об этом говорит любовь. Если мы воспринимаем себя как существо энергетическое, если мы воспринимаем себя как душу, то нам гораздо легче раньше встать из-за стола. Мне моя знакомая сказала, вот вы знаете, очень помог ваш совет. Я воспринимала себя как тело, поэтому я ела, насыщая свое тело. Желки, жиры, белки, углеводы, витамины, и все. Я его насыщала, кормила и прочее. И я все время толстела. А когда я поняла, что я душа, что я энергия, она говорит, я стала есть, пока на душе легко. Вот чуть-чуть тяжесть, я уже не ем. Резко легче стало диету держать. Всего-навсего правильное восприятие себя. И мы начинаем правильно питаться. Так вот, на выброс, на еду выходит большой выброс энергии. Самый большой выброс энергии идет на производство своего потомства. Поэтому ощущение эйфории. Но часть идет на наслаждение, а часть идет на обеспечение потомков. Поэтому, когда люди занимаются сексом и не хотят детей, ощущение удовольствия больше. Вся энергия идет на наслаждение. Поэтому разврат – это есть сексуальное наслаждение без желания иметь детей. Вплоть до презервативов. Если человек детей не хочет иметь, а сексуальное удовольствие хочет иметь, тогда вся энергия уходит не настолько, не для того, чтобы детей обеспечить, а на удовольствие. Поэтому грех, разврат, всегда более сладкий вначале. А потом идет быстрое ущемление, ослабление счастья, потому что функция без цели работать перестает. Все похотливые люди неизбежно кончают одним. Падение потенции, гомосексуализм, педофилия. Энергии нет, чувство притупляется. Или начинают душить себя, чтобы испытать больше удовольствия, и помирают. Вот, кстати, мне недавно говорили об одном фильме, где два друга, имея жен, постоянно любовниц, прикрывали друг друга, любовница одна, третья, просто, так сказать, создали такой тандем, когда один прикрывает другого, позволяли себе вести, так сказать, совершенно, так сказать, распущенную жизнь. Любовница одна сменяла другую. Чем закончилась в этом фильме, знаете, история? Они сошлись друг с другом. И стали достаточно известными гомосексуалистами в Америке. Это закономерный результат поклонения сексу. Если ты хочешь секса, но не хочешь детей, то ты уже будущий педераст. И педофил. Вот о чем, так сказать, молчат священники и не хотят говорить ученые. А это уже видно, об этом начинают говорить люди искусства. Потому что любой фильм талантливый, как правило, берется из реальной жизни, а потом уже как бы там варьируется, приукрашивается, раскрашивается и прочее. Так вот, любовь – это французская поговорка. Именно во Франции пошел, так сказать, вот это поклонение сексуальности. Любовь назвали сексом. Так вот, именно французы говорят о том, что легче всего любовь убить постелью. Поэтому сексуальная невоздержанность – есть понятие «любовные треугольники», когда притянуло, то есть, если, скажем, жена мужу внутренне поклоняется и убивает его привязанностью и поклонением, то тогда, чтобы выжить, он должен либо развестись, либо постоянно ее обижать, либо пить, либо завести любовницу, познакомиться. И вот тогда возникают любовные треугольники. То есть есть похотливость человека, а есть ситуации, когда, чтобы спасти жизнь детей или себя, или жены, возникают вот такие вот, так сказать, отношения. Это совершенно разные аспекты, их не надо путать. Узнать трудно. Сразу хочу сказать, рецепт так, значит, по Лазарю там, у вас-то прелюбодеяние, а вот у этих треугольник, все вперед, ребята, флаг руки. Классификация не производится так четко. Я пытался понять одно, и в каждый случай индивидуален. Просто хочу сказать, что есть разные моменты. Мне, кстати, тут задали любопытный вопрос. Я стал говорить о том, что одно из самых лучших средств по преодолению привязанности – это супружеская верность. Почему? Потому что тянет к другому, чувство испытываешь, вот как бы раскрывается, но чувство долга важнее, и это чувство сдерживаешь. И тогда любовь становится важнее привязанности. А мне говорят, а вот тут в одной книжечке вы писали парню, что у него такая жена, что ей нужно изменять. Так куда же ваши проповеди ведут? Налево, направо? Определитесь. Я сидел и думал, действительно, надо же определиться. А потом понял, если человек идолопоклонник, если человек идет к своим инстинктам, то его как лечится идолопоклонник? Он лечится грабежами, убийствами, воровством, унижением, потерей, болью и так далее. Для идолопоклонника нормальное явление – войны, разрухи, болезни, несчастья и прочее. Так люди и жили всегда. Войны на земле были каждый день. А для единобожника, который пошел к Богу, помочь – это не ограбить, не унизить и не обидеть. Для единобожника помощь – это помочь, поддержать, подстраховать, позаботиться. Так вот, если человек идет к Богу, тогда помощь ему выражается в виде супружеской верности. А если он идет от Бога, помощь ему, сказать, реализуется в виде измены, обиды и так далее. Вот логика. Пойди определи, куда человек сейчас пошел. Но, как правило, когда начинается серьезная проблема в семье, это связано с чем? Рождают детей несовершенных, дети могут умереть, и тогда им, сказать, им нужно дать пакет любви. Как им дать пакет любви? Разрушив привязанность. И семья, которая базировалась не на любви, а на привязанности, начинает разрушаться. Возникают треугольники сначала. Если не будет треугольника, просто будет развод. Треугольник – это ущемленная семья. А поскольку мы сейчас все достаточно быстро погружаемся в привязанность, то понятие измены и понятие распада семьи стали естественными. Сейчас вообще молодежь браки не хочет заключать. Это серьезная проблема. Моя племянница в Испании говорила с парнишкой молодым, ему 15 лет. Она говорит, а вы в Бога верите? Он говорит, да ты чё? Нет, конечно. Старики, говорят, верят, а мы нет. А как у вас с семьей? А никак, мы не женимся, у нас у всех гражданские браки. А 15 лет назад в Испании невозможно было даже думать о разводе и о гражданском браке. 15 лет назад. Вы представляете, что за 15 лет произошло? Мы даже не представляем, с какой чудовищной скоростью деградирует мир. Потому что деградация, скажем, католичества, там, за деньги прощения грехов, шла в течение 600 лет. Сейчас Европа умирает. А здесь 15 лет, и уже все. Все фактически сгнило, развалилось и прочее. Я вчера говорил о том, что иудаизм чувствует себя лучше, чем православие, католичество и протестантство. Поэтому протестанты уже, можно сказать, легли под иудеев давным-давно. Но иудаизм уже 2000 лет назад начал входить в кризис. Поэтому по факту что получается? Вот тут про Лайтмана спросили, как я отношусь к Каббале. Каббала. Слышали такое понятие? Каббала – это как бы наука, тайная наука, как всегда. Нужно что-то скрывать, которое сейчас стало явной, и она должна спасти все человечество. И сейчас каббалисты со всего мира где-то там слетаются, собираются и говорят о том, что вот Каббала позволяет мир спасти, о принципах Каббалы говорят и так далее, и так далее. Автор этого – Михаил Лайтман, который жил в России, а потом сейчас переселился в Израиль. Я слушал его речи о Каббале. Пустышка. Тогда я себе задал вопрос. Если там ничего, никакой системы нет, а только имитация, почему этому человеку выделен целый канал в Израиле? В Израиле живут не глупые люди. И целый отдельный канал постоянно транслирует его, так сказать, на русском и на иврите, его проповеди о Каббале, лекции и прочее. Вопрос, почему? А знаете почему? Мой приятель, который живет в Израиле, он говорит, ты знаешь, главная проблема сейчас какая, на которую не хотят обращать внимание? Я говорю, какая? А молодежь в Бога не верит. Люди, которые живут в Израиле, евреи, они в Бога не верят. Они верят во все, в идеологию, в торжество, так сказать, евреев на земле, во все что угодно. Но в Бога не верят. Знаете, самые верующие евреи какие? Православные евреи, которые из России приехали. Хасиды. Вот они самые ортодоксальные, так сказать. А местные евреи? Атеисты. А что ж тогда делать с мировым господством? Тогда нужно создавать новые формы объединения людей и подчинения их. Вот тогда и появляется тема каббалы, и тема масонства, и какие угодно темы. И получается, что иудаизм, который уже практически реализовался как религия, торжественно шествующая по планете, и вдруг самый сильный удар наносится изнутри. Жители Израиля перестают верить в Бога. А молодежи вообще это все. Они смотрят на ортодоксальных евреев, которые ходят по улице и читают Тору, читают вслух. И понимают, что им это неинтересно. И по факту, что мы наблюдаем сейчас в мире? Серьезнейший дефицит веры в Бога. Реальной веры. И отсюда, куда мы все идем? К безумной привязанности. Как лечится привязанность? Экономическими кризисами, катастрофами, войнами, катаклизмами. Вот это все и, соответственно, к нам подходит. То есть мы возвращаемся в библейские времена. Да. Каббалисты прокляли тех, кто с их точки зрения неправильно себя вел. Это и говорит о том, что любви по факту нет. А есть ненависть и желание уничтожить того, кто конфликтует, кто неправильно себя ведет. Это первое. Второе, по поводу проклятий каббалистов. Я же говорю, нужно ко всему относиться с юмором. Они случайно Сталина не проклинали? Так можно договориться до чего угодно. Понимаете? Главное, так сказать, раньше любая фирма 85% вкладывала в качество товара и 15% в рекламу. Сейчас наоборот. Вот каббалисты идут по этой схеме. Что-нибудь еще скажут. Как вы себя чувствуете, как ваше здоровье? Вчера неважно выглядели. Дело в чем? Дело в том, что 20 лет срок жизни целителя, когда человек начинает заниматься целительством, вот средняя статистика, недавно еще озвученная по телевидению, 10 лет, потом целитель умирает. Потому что все на него что сбрасывают? Не ревность и не гордыня, а привязанность. Поэтому, так сказать, набросали на меня много, и последнее время это начинает сказываться. Поэтому, с одной стороны, явно неважный процесс, я почему и прием закрыл, и хотел вообще как бы сделать большой перерыв. Но с другой стороны, на меня столько набросали этой привязанности, что если я ее преодолею, то уж точно тогда преодолеют другие. Поэтому не только минусы есть, но и плюсы. Как правильно обращаться к Богу? Бог, Боже, Господи, много противоречивой информации. Бог есть душа Вселенной. Поэтому, если в вашей душе вспыхивает теплое чувство, то тогда, значит, вы обращаетесь правильно. Это у Толстого есть небольшой рассказ, когда какой-то там чуть ли не святой епископ или кто там высокого звания приехал на остров, а там три отшельника. И они неправильно молились, и он обучил правильной молитве. Он говорит, вы неправильно молитесь, что же вы делаете? И поплыл на корабле уже назад, и вдруг видит, они бегут по воде и кричат, ой, отец родной, забыли слова молитвы, подскажи. Он говорит, да вам не надо ничего подсказывать. Молитесь, как молились. Так вот, нужно ориентироваться на свою душу, и она правильно подскажет. Дочери 6 лет, зовут так. Предварительный диагноз – аутизм, ранний детский. Не разговаривает, не контактно. Иногда кажется, что не понимает обращенную речь. Но, если надо ей, то понимает и выполняет все. Соматически здорово. Проверяли все на МРТ, абсолютная норма. Только ЕЭГ пляшет, энцефалограмма. Не знаем, чем помочь. Тупик. Вопрос, в чем причина? Чем помочь? В каком направлении работать маме и папе? Вот явно книги прочитаны не все. Объясняю. Я и на семинарах говорил, и в книгах я пишу об этом. Кто такой аутист? Это человек, который не может выдержать боль души. Боль души для него непереносима. А общение с другими людьми всегда дает боль души, потому что общение с другим человеком – это конфликт. А где конфликт, там всегда боль. Если родители не научили ребенка конфликтовать, если боль души он выдержать не может, то ребенок уходит от боли либо в смерть, либо в тяжелое заболевание, которое не позволяет ему общаться с другими, или просто сам уходит от общения. Сказать, любой аутист, когда аутизм отходит, у него идет вспышка агрессии. Это многие матери замечали. Вот у ребенка аутизм ставят, женщина начинает книги читать, снимает диагноз аутизм, ставит торможение развития. Ребенок становится агрессивным. Дальше снимает это, ставит более легкое, ребенок еще более агрессивен. Почему? А потому что он конфликтовать не умеет. Вот этот американец, который в Майами застрелил того, кто, так сказать, распорядился его машину убрать, вот он, скорее всего, родится в следующей жизни аутистом. В той семье, где люди не умеют конфликтовать. Поэтому аутист – это человек, который испытывает огромную боль в общении с людьми. И он не хочет с ними общаться, он закрывается, потому что для него эта боль становится непереносимой. Значит, что должна сделать мать и отец? В первую очередь мать. Научиться принимать боль. Но с одной стороны, нужно сохранять любовь, когда идет перетряска тела, духа и души, а с другой стороны, нужно научить себя, сказать, сдерживать свои инстинкты. Если женщина очень похотлива, сексуальна и думает только о сексе, как правило, у нее рождается либо аутист, либо шизофреник, либо ребенок с проблемной психикой. Почему? Кажется, секс – это тема инстинкта продолжения рода, это тема тела. Секс – это тема и тела, и духа, и души. Так вот, есть две ветки. Привязанность идет в гордыню, привязанность идет в похотливость, в ревность. У женщин, у мужчин часто это бывает гордыня, у женщин часто ревность или похотливость. Так вот, если женщина только о сексе думает, то, как правило, аутизм, шизофрения, олигофрения и прочие дела. Когда у женщины гордыня повышенная, у нее, как правило, бесплодие идет. Или ребенок рождается без рук, с какими-то определенными увечьями. Но в основе всего лежит тема привязанности. Так вот, сначала научитесь прощать. Пересмотрите свою жизнь в плане того, сказать, где вы неправильно себя вели, а потом приводите в порядок свою душу. Когда направление правильное и любовь начинает идти, тогда ребенок начинает меняться. А здесь обратите внимание, это не аутизм. То есть аутизм, когда ребенок уже не может общаться с другими, подсознание выключает его. Здесь ребенок сам не хочет общаться, потому что ему больно, он не умеет общаться. То есть здесь все очень легко можно сделать, но для этого нужно обоим родителям пересмотреть свое поведение, свои чувства и мысли до зачатия ребенка. Как правило, лет 5 до зачатия как раз и дают нам испытания. Если идет очень мощная негативная по роду программа, то всегда, все равно, природа мудра, всегда дают возможность все это закрыть. То, что называется искушение и испытание. Если перед зачатием женщина проходит все эти моменты, ребенок рождается здоровым, несмотря на то, что наследственность тяжелейшая. И ребенок вообще светлый рождается, он идет к Богу, к любви, у него душа чистая. И наоборот, можно сказать, неправильным поведением, невоздержанностью, агрессивностью, там, депрессивностью завалить ребенка и при неплохой, так сказать, программе общеродительской получить очень серьезного проблемного ребенка. Еще раз хочу сказать, то, что я говорю, не универсально. Есть понятие еще и прошлой жизни, может вынырнуть неизвестно откуда. Все, что мы когда-то сделали, мы за это должны ответить. Вот схема нравственности и схема, так сказать, у вселенского закона. Я отвечаю за все. Все, что я когда-то сделал, записано, закодировано в моем поле, в моем полевом генотипе, и я рано или поздно это отработаю. Либо изменением, покаянием, любовью, либо болезнью, неприятностью. Если Бог дал какого-то ребенка, это не случайно. Мы будем отрабатывать то, что когда-то сделали. Мы в ответе за тех, кого развращаем. Если ребенок где-то что-то имеет проблемы, значит, это его проблемы с одной стороны и наши с другой. Часть этих проблем мы создаем за 5 лет до рождения ребенка. Часть мы создаем в период полового созревания. Вот тут женщина написала письмо. Она говорит, когда я была маленькая, я ненавидела и проклинала свою свекровь. Он не свекровь, а мачеху. А сейчас у меня нет семьи, и ребенок инвалид. Связано это или нет? Связано. Неуважение к родителям, даже к приемным. Ненависть к ним и их осуждение дает безумную гордыню. Закрепили в эмоциях это, особенно в период полового созревания. Ждите проблем. Беда-то в чем? Что у нас религия не учит человека меняться. Религия не учит человека любить. Она его учит каяться, скорбеть, свечки ставить, ходить, так сказать, приход постоянно. А любить-то не учит, прощать. Только в последнее время молодые священники есть тенденция, как-то пытаются изменить ситуацию. А общая традиция это печальная. Миссия Христа превращена из миссии спасения людей через любовь и изменение в просто снятие грехов и взятие их на себя. И по этой схеме священники берут грехи на себя, а потом начинают сходить с ума, пьянствовать и так далее. Священник берет всю грязь прихожан на себя. Он их не учит, как стать лучше. Он говорит, приходите, я с вас грехи сниму. Вот сделаем ритуал, и вы очиститесь. Но грязь никуда не уходит. Я это увидел, когда только начинал диагностикой заниматься, видением полевых структур. Никуда ваш грех не уходит. Он переползает с одного на другой, с прихожанина на священника. А потом священник накапливает грехи, часть берет себе, а часть сбрасывает на всю церковь. А потом начинается вырождение церкви, и никто не понимает, в чем дело. Грех трансформироваться должен через любовь. А снимать грехи, прощать, перебрасывать – это наивно, это очень наивно и очень опасно. Мне 43 года, с детства, лет с 5, я неосознанно сильно ненавидела, проклинала свою мачеху. Дело в том, что если девочка лет… Почему лет с 5? У ребенка есть стадия, я говорил, погружение в мир. Рождение, потом район 5 лет, с 3 до 5 вхождение, и с 5 лет ребенок оформляется. Потом еще такой небольшой рывок в 7 лет, а потом половое созревание, 10-14. Вот с какими эмоциями девочка входит в половое созревание, такие у нее будут дети. Поэтому воспитание девочек в период полового созревания очень важно правильно. Кстати, в этом плане раздельное обучение мальчиков и девочек в этот период имеет смысл, потому что они будут думать не о сексе, не о романах, они будут, так сказать, думать все-таки больше о душе. Поэтому моя точка зрения, до 5 класса, до 10 лет дети могут учиться вместе, а потом они период полового созревания с 10 до 14, желательно, чтобы они учились раздельно. Нормально, это физиология. Последние 3 года я начала постоянно болеть. Болезни сменяют одна другую, но одно одинаково. Постоянная боль, днем и ночью, невозможно заснуть. Лечусь и работаю над собой, чуть легче, но болезни продолжаются. Подскажите, пожалуйста, над чем работать. Ну вот я просто посмотрел, тут явно человек-новичок. Просто самая первая диагностика, с которой я начинал 20 лет назад. Сознательная, подсознательная агрессия. Сознательная агрессия 0, подсознательная в 4 раза выше смертельной по отношению к мужчинам. То есть женщина или девушка убивает мужчин внутренне. Причина – привязанность. Значит, либо будет болеть и умирать мужья, либо не будет мужей, либо будет болеть и умирать дети, и душа начинает болеть. И вот боль души должна выйти на какой-то орган физический, чтобы женщина понимала, у нее есть проблемы. Но здесь, конечно, если вы… Дело в том, что те люди, которые прочитали первые мои книги, у них, как правило, с агрессией все чисто. У них прохождение травмирующей ситуации в плане тела и духа тоже нормальное. Вот последний, как говорится, бастион душа, вот там непереносимость боли души. Но вот последняя информация и позволяет и в этом плане достаточно хорошо сбалансироваться. Последняя проблема, которая у многих, у которых даже, так сказать, боль души начинает правильно проходить, это потомки, которые держат. Вот это уже как бы следующий этап. Вы привели себя в порядок, через себя начинаете приводить в порядок потомков. Молитесь за них, передаете своим чувства. Но дело в том, что насколько глубоко чистится ваша душа, настолько глубоко чистятся потомки, потому что они связаны с душой. Вот такие этапы. А если агрессия, так сказать, не снята, но, извините меня, человек только-только начал работать. Вот последние 3 года и напоминает, что работать надо серьезно. Так, ну, давайте еще раз. Понимаете, хотя вроде бы, что там, посидеть несколько минут, пересмотреть свою жизнь, но чем больше концентрация на любви, ощущение, что мы есть душа, мы есть любовь, тем легче в эти минуты иногда поднять то, что годами не можешь сделать. Поэтому давайте еще раз вспомним все, что у нас было, и любую ситуацию в будущем примем, не только в прошлом, но и в будущем, как то, что подталкивает к нас любви. Любая ситуация внутри должна быть принята безусловно. С божественной волей бороться нельзя. Снаружи мы боремся, меняем окружающий мир, потому что здесь логика человеческая, а внутри мы общаемся с Богом. Значит, внутри любовь, принятие, благодарность, никаких сожалений, никаких претензий. Прошу. Хорошо. Вот я вспомнил, как выглядит привязанность. Мы привыкаем думать так, что вот человек что-то натворил, и потом Бог ему дает ситуацию. Но часто бывает так, что человек еще не творил, он натворит завтра. И Бог ему уже подсылает ситуацию, которая произойдет завтра. То есть наверху видно все. И видно, когда мы совершим какое-то неправильное действие, и уже к этому неправильному действию подгоняется ситуация. Приведу пример. Я, так сказать, годами строил дачу. Строил. И вот мы собрались в гостиной, мои все родственники, дети, человек 15. Первый раз собрались полностью всей семьей, фактически. И вот я сижу, и мне так хорошо. И чувствую, начинаю западать, привязанность идет. И понимаю, ну думаю, ну раз-то я хоть могу, так сказать, отпустить эту ситуацию. Ну вот мне нравится, хорошо, я привязываюсь ко всем. Я понимаю, что потом будут проблемы. Но вот сейчас я все это дело, так сказать, отпускаю. 10 минут. Через 10 минут раздается взрыв. Бежим узнать, что делать. Темнота полная. В бойлерной взорвался котел. Если бы газовый, нас бы там не осталось. Взорвался электрический. Ну, вернее, не взорвался, а что произошло? Перед тем, как ставить газовый котел, пока он еще не поставлен, поставили небольшой электрический. Он гнал воду. Когда поставили газовый, то электрический выключили и заглушку поставили трубу, то есть где течет антифриз или вода, перекрыли трубу, потому что это, так сказать, ветка не работает, контур. И газовый работает, все нормально, дом отапливается. Кто-то за час до того, как мы сели за стол, неизвестно кто, включил газовый котел, электрический. Он начал циркулировать и закрытый. Поциркулировал, вырвало все, снесло там потолок навесной, все в дыму. Я с фонариком подсветил, но ощущение вообще просто, война началась. И я себе говорю, ну знал же. Потом думаю, ну ведь это же произошло до того, как я подумал. А потом я думаю, что ты думаешь, что Бог такой наивный, как человек, что будет ждать, пока ты, а потом тебе подсылать будет. Все уже видно, все просчитано. Испытал, больше 10 минут нежелательно привязываться. Тебе намекнули, хватит, остановись. Да, вот ситуация. Ну я как-то сразу расслабился, мы часа полтора там возились, так сказать, восстанавливали, потом включили свет, подошли к столу и все сидим, как мыши. И уже никакой зацепки ни у кого нет. С большой благодарностью пишет вам женщина. Хочу у вас узнать, что это значило и что вы продиагностировали. Моя младшая дочь 5 лет очень часто говорит о смерти, нашей смерти, нас, родителей. Скоро вы умрете. Что же мы будем делать без вас? Или наоборот, не хочу, чтобы вы умирали. Играя с игрушками, разговаривает с ними, говорит им, вот мама с папой станут скоро старенькими и умрут. Но дети обычно, они ясновидящие. Да, но здесь дело в том, что я так вскользь мать посмотрел, поле неплохое, то ли во время семинара уже как-то что-то поняла. Дело в том, что часто ребенок говорит по ощущению, по интуиции, что такое смерть. Когда человек концентрируется на привязанности, он концентрируется на жизни, если это усиливается, так сказать, сексуальным аспектом, едой и прочим, то когда концентрация на жизни становится опасной, то для того, чтобы спасти душу, человек умирает. Здесь, вероятно, привязка очень сильная, может быть, тема ревности была, обид, там, сексуальности повышенная и прочее, и прочее. И ребенок интуитивно, здесь получается, либо он видит реальную информацию и ее подготавливает, озвучивает, либо ребенок наоборот, ощущение, что когда он говорит родителям, что они скоро умрут, ему на душе становится легче. То есть ребенок интуитивно рихтует родителей таким образом. Сейчас же дети талантливые пошли. Одна фраза, а родитель уже задумался, уже о Боге подумал, уже привязка уменьшилась. Поэтому, чтобы ребенок не говорил, но это знак, что у вас есть реальная проблема, что, вероятно, вы девочке негатив определенный передали, что у нее может быть слишком сильная ревность там или уныние. Дело в том, что чем более талантливые дети нам предназначены, тем более серьезную чистку мы должны пройти. Естественно. Потому что наше состояние должно соответствовать состоянию будущих детей, иначе ребенок не войдет в наше поле. Или войдет под прикрытием, а потом мы должны мучиться и умереть, чтобы, ну, сказать, грехи очистить, чтобы они не переходили в него. Мы сейчас все говорим, вот даже по телевизору говорят о том, я информацию давным-давно озвучивал, которую я услышал, что с 80-го года все дети ясновидящие. Вдруг смотрю по телевизору, по РЕН-ТВ говорят, с 83-го года практически все дети имеют сверхспособности, и это замечено уже учеными и прочее. Что это говорит? Это говорит о том, что наши дети – это переходный этап, скоро появится совершенно новое поколение. Это будет чистая душа, это новый человек, человек будущего будет. Я говорил о том, что есть матрица будущего человечества, она светится, то есть души светятся. И все те, кто… Причем это не только души наших детей, но и наши души, мы тоже должны измениться. И любой человек, который соприкасается со своим будущим, если он не ему соответствует, он умирает. Временное тело его заканчивается. Так вот, что получается. Что, еще раз хочу сказать, если мы должны перейти, так сказать, в новое состояние, если у нас талантливые потомки, то мы должны меняться. Наши души должны быть очищены, либо до зачатия, либо после появления детей на свет. А очищается душа страданиями и любовью. Если человек не идет любви, тогда больше дает страданий. Поэтому то, что нынешней цивилизации перепадет достаточно приличное количество страданий, это несомненно. Потому что мы должны переходить в новое состояние. Вот и вся логика. Либо добровольно мы, так сказать, переходим в новое состояние, либо принудительно. Принудительно иногда выглядит как, извините меня, вот то, о чем девочка намекает. Поэтому, так сказать, остается буквально вот, еще раз хотел бы очень, чтобы не озвучилось мое предсказание, потому что когда я только писал первую книгу, я смотрю, радуются души какие-то. В других мирах, думаю, вой, инопланетяне, уже популярность книжки выросла. Я то, что видел, как говорится, то есть моя диагностика правильная, но интерпретирую я неправильно. А потом прошло время, я понял, что там в других мирах находятся души будущих детей. И они радовались, потому что в обычной ситуации они родиться не могли. Потому что чистка, которая должна матери быть дана, матерью не проходится, она не научена прощать. А после моих книжек матери сумеют этих детей зачать и родить. И поэтому будущие души будущих детей радовались до зачатия. Вот такая связка любопытная. А недавно я говорил, вот я в книжке сейчас написал, что с 2016 идет встреча будущего, нового будущего. И могут быть весьма разные последствия, чисто библейские варианты. Может быть бесплодие у женщин многих. И смерти, и болезни, и все что угодно. Потому что мир меняется, это видно невооруженным глазом. Та цивилизация, какой она сейчас является, не имеет будущего. Она должна трансформироваться, превратиться в новую. Только тогда мы выживем. А эта трансформация, извините меня, на новой энергии, на энергии любви только может быть. Большое спасибо за информацию, которую вы передаете. Думаю, благодаря в ней в моей жизни произошли позитивные перемены. Скажите, пожалуйста, если за беременностью и абортом стоит гордыня в душе ребенка, то что стоит за замершей желанной беременностью? А почему в душе ребенка гордыня? В душе матери в первую очередь. Если женщина делает аборты, если женщина не приемлет ребенка, если женщина практиковала достаточно широко добрачный секс и увлекалась, как раз огромный выброс энергии идет на наслаждение и одновременно нежелание иметь детей, то все формируется механизм бесплодия. А потом возникает прерывание, замирает беременность. То есть все, что вы делали до этого, сказывается на том, что у вас будет потом. Причинно-следственная связь, карма называется. А в западной традиции это называется «что посеешь, то и пожнешь». Причинно-следственная связь. К сожалению, корыстные и наивные представления о религии разрушили эту связь. Что такое нравственность? Вот почему в России законы не выполняются, знаете? Потому что в России религиозное мышление. Из православного мышления следует любая идеология России. А в православном мышлении ты, как и в католическом, ты нагрешил, ты не думай о последствиях, тебя не накажут, Бог тебя не накажет, мы, священники, тебя отмажем. Что дальше? Посмотрите, что в иудаизме сказано. Если ты сделаешь, делай то-то. Если ты это не сделаешь, с тобой будет то-то. Знаете, как это называется? Есть закон нравственный, есть механизм исполнения закона. Подзаконные акты. Делай то-то. Но если не сделаешь, будет то-то. Человек понимает, надо делать. В России принимается закон. На уровне того, чего? Благих пожеланий. Ты сделай, пожалуйста, то-то. Ты возьми кредит в банке. А что мне будет, если я не выплачу кредит? А ничего не будет. Так нет проблем, беру. Вот логика. То есть идет разложение нравственности, когда человек обещает снять грехи. Никогда не было снятия грехов. Христос помогал избавиться от греха. Сам человек менялся. А эта сказка о снятии и прощении грехов приводит к катастрофе. В России принимается закон, а механизма исполнения его нет. Закон никто не исполняет. Нужно принимать закон и говорить, а в случае невыполнения закона с вами будет то-то и то-то. А этого нет. Чисто по-христиански, как говорится, в кавычках, мы мыслим. Поэтому идет разложение нравственное. Потому что нравственность всегда сопряжена. Первое – указание, как действовать. И второе – наказание в случае невыполнения этого. А современное католичество православие размыли степень наказания, убрали ее. У Христа она убирается, потому что человек меняется, он становится другим. Он уже не будет так себя вести. В этом смысл исчезновения, так сказать, наказания за грех. Христос призывал – меняйтесь, уподобляйтесь Богу. Он говорил, каким нужно быть, чтобы грехи снялись. И грехи снимались, потому что человек менялся. Так вот, идею изменения церковь выбросила, а идею прощения грехов оставила. В результате что? Сказка. И поэтому мы сейчас видим, какой идиотизм происходит в России, не понимаем, откуда он. А он идет из нашего мышления. Потому что нравственность размыта, наказание за нравственное преступление у нас отсутствует. По сути дела, весь российский уголовный кодекс, знаете, что это такое? Это призыв к безнравственности. Я говорил, по уголовному кодексу человека за одну елку, которую не успел оформить квитанцию, дают 5 лет коррупции. Для отчетности его посадили. А в это время, так сказать, чиновник крадет 150 миллионов долларов, и ему должно быть 10 лет. Но он поделится чуть-чуть, ему дадут 3 года. Условно. А условно-досрочное освобождение в России стоит... Нужно заплатить 800 долларов. А теперь возьмите 1000 чиновников, скажите, украдешь 150 миллионов, а сидишь год условно, и поделишься там, долю малую отдашь. Сколько человек это сделает? Я думаю, может быть, один удержится. Так чему, с чего мы хотим? У нас пропаганда воровства и коррупции, и она на законодательном уровне. Если ты обокрал свою страну, у тебя не должно быть изменения, уменьшения наказания. Украл 100 миллионов долларов, получи 25 лет или пожизненно, без права снижения и плюс конфискации. С коррупцией не надо будет бороться, она сама закончится. Дело в том, что обычного человека отпускают за 800 долларов. Ходорковскому нужно, я думаю, 8 миллиардов отдать, чтобы отпустили. Ну, конечно. У каждого своя цена вопроса. Но дело в чем? С Ходорковским давайте честно говорить. Я сначала эту информацию слышал от приятеля, а потом она была через года 3 озвучена в газетах. Когда человек... украл у государства что-то, то за это он наказывается и достаточно легко, если он поделится с чиновниками. Но как в анекдоте, когда сидит олигарх, он говорит: «Послушайте, за что вы меня посадили? Я родину не продавал, я ее купил». Так вот, об этом писали в газетах. Ходорковский, у нас 430 депутатов. 300 депутатам, то есть большинству, кворуму, он заплатил по миллиону долларов, чтобы они проголосовали за парламентскую республику. И еще по 1 миллиону после того, как они проголосуют. Всего за 2 миллиона продали бы родину. Он бы стал главой парламентской республики, и там была уже договоренность, что Сибирь после этого он отдает американцам. Так что вы хотите, чтобы этот человек подсидел год-два и ушел? Как в анекдоте получается, приходит Ходорковский Путину и говорит: «Владимир Владимирович, решил я уехать из страны». Путин говорит: «Да, конечно, уезжай». Тот встает, а Путин: «А посидеть на дорожку». Поэтому, понимаете, мы видим внешнюю сторону медали, а есть еще внутренняя. И если я слышал о разных людей этот механизм уничтожения России через легальное, так сказать, большое голосование, то это была реальная опасность. Ему сказали: «Уезжай со всеми деньгами». Вместо того, чтобы уехать, он поехал знакомиться с губернаторами как будущий руководитель страны. Какая власть потерпит, чтобы ее, так сказать, бархатно или как свергали? Там был механизм свержения власти. Власть защищается, и, извините меня, и сначала, насколько я понимаю, руководство страны было в шоке, потому что ничего не поделаешь, депутаты подкуплены, все голосуют. И потом вспомнили: мы же его можем легально посадить. Ну и дальше, как говорится, по понятиям. Вы знаете, я думаю, что кто-то там точно читает. Потому что мне говорили, что 10 лет назад в Госдуме кто-то требовал, чтобы мои книги читали. А сейчас ситуация перед Россией катастрофическая. И я думаю, что хоть какая-то часть моей информации, моих выводов, может быть, кем-то, так сказать, воспринимается. Во всяком случае, я уже 20 лет повторяю, что без нравственности России не выжить и не спастись. Сказать, вот если бы церковь об этом начала говорить лет 20, не торговлей занялась, а вот так говорить, то сейчас было бы гораздо все, сказать, лучше. Но тоже, вероятно, не случайно, что руководство церкви пустилось в коммерцию, а не в спасение своего народа. Тогда нужно, сказать, лишний вывод – избавить себя, в себе раба. То есть мы не надеемся на кого-то. Мы понимаем, что внутри нас должен произойти процесс веры, восстановления веры и нравственности. Это то, что говорил как раз Христос. Царствие Божие внутри нас есть. То есть не кто-то нам это даст, Царствие Божие. Потому что раньше была церковь, а сейчас есть церковь, есть приход. Извините меня. Церковь – это собрание верующих. Мы все едины. А когда разделили на белые воротнички, вот эта церковь, и на приход, вот грешные прихожане, вот это уже идея разделения. Как только возникает идея разделения на Бога и дьявола, это разделение будет идти везде. И это разделение приведет к языческому мышлению. А для язычника любовь и нравственность – понятие вторичное. На первом месте для язычника – сила, деньги, власть, все остальное. Вот по этой схеме ведется руководство церкви, к сожалению. Но это тоже, наверное, не случайно. Во всяком случае, у молодых священников совершенно сейчас другое восприятие. Церковь начинает оживать. Я все время повторяю, что в православных храмах энергия живых храмов, она работает. В католических я этого не чувствую. Помогите, пожалуйста, у ребенка ДЦП. У меня обида на весь мир. Читаю ваши книги, понимаю, что вы можете мне помочь. Ну вот опять. Это подчеркнуто, вы можете мне помочь. Да я вам помогаю 20 лет. Только вы эту помощь не берете. Не понимаю, не принимаю, не умею и не получается. Имя прошу не оглашать. Послушайте, а когда я оглашал? Варвара Семеновна, вы не правы. Поэтому, еще раз хочу, вот когда вот такие вещи пишут, видно, что человек совершенно новичок. И причем новичок упорствующий. Не хочу, не понимаю, а вы мне можете помочь. Так где же вы, дорогой? И вы, кстати, плохо выглядите в последнее время. Так, а как же я буду хорошо выглядеть с такими записками? Так вот, еще раз хочу сказать. Вот ваша обида на весь мир – это и есть проблема вашего ребенка, ДЦП. Церебральный паралич – это полная, так сказать, невосприимчивость мира, это желание растерзать любого оппонента. Но когда внешнее – это убийство, а когда внутреннее – это ДЦП. Все ДЦПшники имеют огромную гордыню. Гиперфункция сознания. Но под гордыней-то лежит привязанность и нежелание расстаться с привязанностью. Так вот, сначала отпустите вашу привязанность, отпустите ситуацию. Вот этой женщине, у которой почки, кстати, обратите внимание, у нее первый приступ, помните, когда был? Когда ей сообщили, что умер родственник. То есть, опять же, смерть близкого, идет взрыв неприятия смерти, даже не прямого родственника, а дальнего. И тут же почки блокируются, и бешеное давление идет. Вот она схема. Человек не принимает смерти, человек не принимает расставания, и дальше идет взрыв. Так вот, сначала нужно совершить, понимаете, каждый человек внутренний должен сделать главный шаг. Он к Богу идет или от Него? Он готов принять потерю и сохранить любовь или не готов? Вот она не готова и не хочет, здесь бесполезно. Только сам человек может сделать выбор. Я за вас его не сделаю. Вас лечить опасно. Если кто-то вас будет лечить, он возьмет ваши проблемы на себя, вы не вылечите внешнее, усугубите ваше внутреннее состояние. Этот целитель за это ответит. Себя, собой, своими детьми. Так вот, если вы не хотите сделать первый шаг, первое, что нужно понять, если вы начинаете меняться, то вы помогаете своему ребенку. Снимут диагноз, не снимут, вы его душе уже начинаете помогать, уже результат есть. Если вы начинаете любить, если вы начинаете прощать, если вы начинаете соблюдать заповеди, сдерживать свои инстинкты, вы уже помогаете душе ребенка. Рано или поздно эта помощь реализуется. Поэтому не смотрите на физический внешний уровень. У вас душа привязана просто гвоздями, прибита к телу, вы все по телу, вот ДЦП – ужас. Вы смотрите на душу ребенка и помогаете душе. Реально душа расправится у ребенка, травмирующую ситуацию он сможет внутренне пройти, научите его через себя, ДЦП уйдет. Любые болезни проходят, потому что болезнь на самом деле – это искусственное. Болезнь – это сигнал светофора красный. Это искусственная помощь, данная свыше. Болезнь всего-навсего помогает душе расправиться. Помогите душе, не нужна болезнь. Поэтому любая болезнь уходит, если душа приходит в гармонию. Любая. Поэтому Христос и лечил любые болезни. Тогда, когда человек был готов пойти к любви и измениться. И Христос не мог вылечить тех, кто говорили, а, сын плотника, что он там тут объясняет? Так что вы хотите? Вы говорите, я не верю, но мне помоги. Ну, извините меня, это, сказать, это даже Христос с такими не справлялся. А чего вы от меня хотите? Поэтому... Мы так устроены, что любая информация может сжаться в точку. И вот в этой точке мы выбираем. Мы либо поворачиваемся лицом к Богу, либо от Него отворачиваемся. Либо мы принимаем Его волю и во всем видим любовь. Мир состоит из любви. Все нас к любви подталкивает. Или мы видим только одну боль, страдание, несчастье и начинаем на весь мир обижаться. Обида на весь мир – это неприятие Божественной воли. Перестаньте смотреть на своего ребенка, как на физическое тело. Ваш ребенок – душа. Тело страдает, чтобы помочь душе. Помогайте душе, тогда не нужны будут страдания тела. Когда будете видеть, что ребенок – это душа, а по своей сути вечная душа, внутри абсолютно чистая, вам легче будет принять ситуацию. Не будет сожалений и так далее. Когда вы исходите из понятия, что тело первично, для вас болезнь тела становится непреодолимой мукой и страданием. Вы есть любовь, вы есть душа. Ваш ребенок – это душа, которая лечится любовью. Пройдите свою жизнь в этом аспекте, воспримите любую ситуацию в этом аспекте. И уберите все то, что мешает душе любить. И вы этим уже очень сильно поможете ребенку. И не смотрите на внешний результат. Не привязывайте. Вспомните, что Христос говорил. Одни работали утром, вторые днем, третьи вечером. Получили одинаково. В божественной логике другие законы, мы их не видим. Не надо человеческую логику навязывать, накрывать ею божественно. Вы помогаете душе, а дальше сверху решат. Сделайте маленький первый шаг, а дальше будет легче. Но первый шаг нужно сделать. Вот и попытайтесь его сделать. А сейчас перерыв. 40 минут. Вот здесь хорошая записка. Считаете ли вы правильным, что дети российских чиновников должны обучаться только в России, чтобы стимулировать этим развитие образования в нашей стране? Я считаю совершенно правильным. А дальше, ты знаете, что ответил? Что сказал? Он говорит, а у вас шизофрения разыгрался. Депутат один сказал, вы, говорит, вообще прямо по центральному телевидению, когда меня спросили, у вас шизофрения. Вы что вообще тут говорите? Вы что, с ума сошли? Но дело в том, что у Нарышкина дети, интересно, где учатся. Поэтому, за границей. Ну, у вас у всех чиновников. Дело в том, что наш, сказать, выступал генерал Ивашов, он очень хорошую вещь сказал. Говорит, мы еще в советское время знали, что идет холодная война, что нас пытаются истребить, и что идет борьба идеологий. Мы об этом все знали и говорили. И мы, в принципе, просчитывали действия спецслужб американских. Мы знали, что будет попытка и, сказать, физического устранения, бомбардировки и так далее, что будут психологические войны. Но мы, говорит, проворонили один момент. Это контроль и управление элитами. Вот именно в этом они нас опередили, и сейчас мы пожинаем плоды этого. Дело в том, что почему именно эта схема сработала? Потому что в отличие от западного общества, где человек на первом месте, у нас на первом месте все-таки божественная логика, но неправильная божественная логика, отсутствие диалектики, приводит к тому, что мы, думая о божественном, начинаем плевать на человеческое. И сама идея православия, человек ничтожен, грешен и так далее. Когда я плюю на себя, я буду плевать на всех других. Что, к чему это приводит? Объясню. Когда начинаем мы плевать на себя, мы начинаем плевать на других и плевать на народ. И тогда выстраивается жесткая схема рабовладельческая. Когда от одного наверху все зависит. Барин вот приедет, барин всех рассудит. Это особенность России. Все зависит от одного человека. То есть от элиты зависит все. Народ не имеет права голоса. Это, как говорится, давным-давно было в России. Поэтому схема покупки элит и управления элитами через элит государством, она оказалась очень выгодной и удачной для американских спецслужб. Они ее и сделали. Для того, чтобы элита работала на страну, что нужно сделать? Нужно, чтобы дети учились за границей, капиталы были за границей, и деньги, так сказать, России не принадлежали. Все уже сейчас, слава Богу, знают, что Центробанк не является собственностью России. Вернее, собственностью России являются офисы Центробанка, стульчики, столы. А деньги, которые печатает Центробанк, не являются собственностью России. Вот вся схема. Что получается? Так вот, контроль управления за элитами, самое дорогое у чиновника что? Это деньги и дети. Они должны быть за границей. После этого он не только управляется, но дети, выросшие за границей, естественно, будут работать на заграницу. Это же ежику понятно. Поэтому, так сказать, с этой схемой и вся элита, так сказать, она, по сути дела, является марионетками западных спецслужб и западных сфер влияния. И с этим может бороться, один человек не сможет, с этим должен бороться весь народ, понимая, образовываясь, требуя от чиновников изменения ситуации. Ну, в принципе, сейчас народ достаточно активно начинает себя проявлять. Несмотря на то, что власть пытается всячески истребить возможность народа самоорганизации, эти 500 партий тоже ведь это один из механизмов. Ведь могли бы сказать, пускай будет хоть 1000 партий, но проходят на голосование, скажем, ведущих 5-7 партий. Тогда было, но пойдут же все, то есть это специально, так сказать, для того, чтобы расслоить силы людей, не дать возможности им объединиться в реальные какие-то предложения. Но все равно, в конечном счете, человек, который заботится о своей душе, всегда обречен на победу. Вот логика. Поэтому и с чиновниками справимся, и с ЦРУ, и так далее. Вот хорошая записка. Вы вчера говорили о том, что без конфликта нет развития, что создание или попытка создания стерильного бесконфликтного общества – это тупик и сужение сознания. Мы форумчане старого форума. Просим вас сократить наш форум для того, что он сохранить, простите, наш форум для того, что у нас, чтобы у нас демократия и свобода слова. И мы реально смотрим на критиков. На новом форуме этого нет. Там любой конфликт сразу гасится подтиранием сообщений и блокировкой участника. Просим вас сохранить развитие на нашем сайте, оставьте, пожалуйста, нас в форум. Как ни печально, но дело в том, что вот я послушал форумчан, сложились две интересных ситуации. один форум, где есть более-менее свобода слова, но этой свободой часть, группа людей пользуется, как мне сказали, которая использует форум в своих интересах. То есть они работают не на помощь другим людям, не на развитие системы, а на свои эгоистические цели, на свой статус, создают какой-то клан, и этот клан пытается подчинить и управлять всеми, кто на старый форум приходит. То есть возникает паразитическая структура, которая не имеет ничего общего с моими исследованиями, работает сама на себя. То есть излишняя свобода приводит к чему? Приводит к тому, что начинается видоизменение в злокачественную сторону форума. И этот форум уже теряет направленность, тогда зачем он мне нужен, если он, сказать, пропагандирует не познание, не нравственность, а какие-то совершенно свои цели, преломляющиеся через амбиции его, сказать, какой-то группы. На старом форуме не назначаются модераторы, а выбираются. Поскольку выборный модератор, он должен завоевать голоса. Для этого он должен играть, удовлетворять эгоистические интересы людей. Это еще один аспект разложения. Поэтому получается, что старый форум превращается в болото. Это есть, и мне об этом говорят. Что касается нового форума, там тишь, гладь и Божья благодать. Конфликта нет, форум розовый. Один человек мне сказали, написал, говорит, ребята, у вас что-то вообще ощущение, что не просто в раю, а в таком выхолощенном совершенно. Слово «шаг влево, шаг вправо, расстрел». У вас только умильно благодарственные слова принимаются. Его тут же забанили, вышвырнули. Как это так? Он посмел критиковать. Поэтому сейчас я вижу две крайности. Одна – это проблема с излишком свободы. Другой новый форум – проблема с недостатком свободы. Вот я сижу, думаю, то ли прихлопнуть оба вообще, то ли их соединить в один, чтобы это сказать. Просто понимаете, какая ситуация? Я объяснял модераторам. К сожалению, происходит конкретная типичная ситуация отсутствия диалектического мышления, где одни страдают излишками свободы, а другие – излишками дисциплины. И там плохо. Это со старого форума прислали такой шутливой фотографии. Кот со свастикой лапу поднимает. Кто тут еще хочет что-то? Это новый форум, так сказать, так себя ведет. То есть на новом форуме модераторы хотят сделать рай. И они малейший конфликт пытаются истребить. И это лишний раз говорит о том, что мы конфликтовать не умеем совершенно. Первое наше желание, чисто православное, истребить ересь. Вот логика. И поэтому получается, так сказать, две крайности. Когда два форума, так сказать, в мертвой, так сказать, схватке сцепились, и один пытается добить другой. И я говорю, вы знаете, я последний раз позвонил модератору, говорю, я работаю тяжело, я очень устаю, я иногда работаю на пределе. И мне смотреть, как грызутся люди на двух форумах, и меня еще тащат разбираться, мне это совершенно не нравится. Поэтому либо вы научитесь мириться, либо будем принимать организационные меры. Дайте шанс нам, пожалуйста. Да. Ну, хорошо. Хотел уже, честно говоря, я хотел не закрывать старый форум, а отпустить его в свободное плавание. Хорошо, подождем. Но еще раз хочу сказать, если бы форум был новый орг, совершенно гармоничный, нормальный и к критике, я обратился к модераторам нового форума и сказал, вот тут вас критикуют, что котики и так далее, все с фашистскими свастиками кричат, задушим любого, там порвем в клочья, замочим в сортире и так далее. А я говорю, давайте так, чтобы показать, что вы все-таки достаточно толерантны, ну, в лучшем смысле этого слова, разместите это фотографии с критикой на себя. Мне прислали, 10 модераторов сказали, это сумасшествие. Но потом поправить, Лазарев предложил, но это неправильно будет, это так далее. Так извините меня, если критику расположите, с юмором тем более, не смогли. Тогда я понял, что с новым форумом тоже беда. Поэтому, как говорится, развожу руками и пришел к выводу, к тому, что у нас как раз смысл конфликта заключается в чем? Конфликт, чем он сильнее разгорается, тем сильнее должно быть устремление к единению, к компромиссу, к нахождению общего какого-то аспекта. То есть в конфликте должна побеждать любовь. Если не побеждает любовь, в конфликте кто-то должен либо уничтожить другого, либо подавить. Логика только такая, других вариантов нет. Поэтому, как это ни печально, но представители двух форумов, мне было интересно, как они будут диалектически сливаться. Они грызутся, пишут там, так сказать, компромат, требования, жалобы, претензии шлют, вот там подтасовка, тот сказал это, тот не так в туалет сходил. Я все это читаю, думаю, я скоро книги перестану писать и проводить семинары, я буду разбираться, что они там на форуме считают. Из-за малейших пустяков грызутся, обвиняют. То есть такая болезненная, так сказать, тема самолюбия проходит и там, что я просто поражаюсь. И тогда я думаю, я 20 лет пишу книги, и мои последователи такую ахинею несут там. Я начал, так сказать, сомневаться в товарище по имени Лазарев. Что он там написал? Перечитать надо, наверное, я не знаю. То есть это серьезная проблема, которую нужно решать. Сергей Николаевич, да. Скажите, что вы закроете оба форума, если мы не научим любить друг друга? Люди, закрою, конечно. Если люди не умеют, зачем такой форум нужно? С форумчанами разберемся отдельно. Мой знакомый играет каждый день в шахматы. Не вредит ли это душе? Как вы относитесь к шахматам? Ну, я хорошо отношусь, но шибко думать много надо, поэтому... Но дело в том, что шахматы как раз в этом плане, они помогают единобожию. Потому что нас-то церковь чему учила? Делай все, что хочешь, тебе за это ничего не будет. А в шахматах, вот ты пошагнул и просчитываешь последствия своего поведения. Причем, в шашке особенно Чапаева люблю. Да, в шашке, конечно, мягко говоря, попроще. Вот. Так вот, в шахматы, поскольку человек учится оценивать последствия своих шагов, то это очень хорошо дисциплинирует и обучает единобожию. В этом плане, когда ребенка учат играть в шахматы, я считаю, это очень полезно, потому что у него появляется понимание ответственности за неправильно сделанный шаг. Вот этого как раз нам всем очень не хватает. Как долго душа самоубийцы не может войти в загробный мир? Вы знаете, я смотрел души самоубийц, выглядят очень тяжело, и вот то, что называется на входе в загробный мир, присутствует достаточно долго. Но дело в том, что, еще раз хочу сказать, все происходит по божественной воле. Значит, то, что человек становится самоубийцей, то, что совершает преступление, тоже происходит по божественной воле, не случайно. И это тоже нужно понять и принять. Значит, нет вечных грешников, как это пыталось выдать представители церкви. Очень просто сказать, вечный грех, и вечные грешники всегда будут в аду. Представляете, какое очищение души будет у вечного грешника? Трудно даже представить. Так вот, понятие «вечный грешник» бессмысленно, нет ничего вечного, кроме Бога. Поэтому, если человек самоубийца, и раз это тоже все-таки в высшей степени по божественной воле, значит, он не может там долго болтаться, он там будет находиться какое-то время, потом он пойдет все равно, но не в высокие уровни других миров, а в низкие уровни, и потом он, не завершив вот этого цикла, не прикоснувшись к будущему, он будет рождаться уже с усеченной судьбой, с проблемой, он может родиться дауном, он может родиться тяжело больным ребенком, он может родиться здоровым ребенком, но с минимальными возможностями по судьбе. То есть мы своим поведением, скажем, в этой жизни определяем рисунок будущей жизни. Самоубийца в этом плане – это человек, который дезертировал, не к любви пошел, а к самоуничтожению. Дело в том, что любой человек, который не терпит душевной боли, тяготеет к самоубийству. Это выход из положения. Потому что на самом деле либо к любви, либо к самоубийству. Каждый из нас в какой-то степени, по большому счету, самоубийца. У каждого из нас было уныние, мысли о смерти, о бессмысленности жизни, это уже программа самоуничтожения. Поэтому так уж резко разделять не будем. Все мы, как говорится, несовершенны. Но когда человек совершает акт самоубийства, конкретно, особенно женщине это опасно, потому что это бьет по детям, соответственно, он должен это отрабатывать потом. Одну или несколько жизней. И, соответственно, вот его пребывание души в загробном мире и следующее рождение, оно на этом сказывается. На последнем онлайн-семинаре вы затронули тему, как правильно умирать. Раскройте эту тему. Ну, смерть – это, в первую очередь, обрыв привязанности. Значит, самое главное в момент смерти – не сожалеть, не бояться, не мучиться, а обратиться к любви. Кстати, в индийской как раз в Ведах написано, что если человек во время смерти думает о Боге, то у него будет красивая, светлая жизнь. То есть момент смерти, когда рушится привязанность, если ты концентрируешься на любви, то душа очищается очень сильно, потому что в момент смерти идет гигантский выброс энергии. Больше, чем во время секса. Кстати, когда люди вешают, оргазм у них, потому что похожая схема идет, выброс огромной энергии во время смерти. Так вот, сказать, правильная смерть принятая, когда человек не озлоблен, не боится, не сожалеет, вот как святые умирали, очищает очень сильно и потомков, и будущее жизни. Но когда человек делает это искренне, а то я уже на каком-то давным-давно семинаре говорил, когда один человек умирает, у нас же в православной традиции, в европейской, тоже есть понятие прощения перед смертью, всех нужно простить, чтобы любовь ощутить. Если вы не простили человека, любви не появится в душе. Так вот один говорит, я всех прощаю, даже того прощаю, всех, но если выживу, я забираю свои слова назад. Спасибо большое за ваш труд. Все книги прочитала, но серьезно работаю над собой около 4 месяца. Если можно, объясните мне, пожалуйста, почему перед тем, как меня бросают или хотят бросить, мои женщины или друг, я серьезно заболеваю. Я даже примерно знаю, почему, но хотелось бы услышать от вас. Когда, как только ваша привязанность подсознательная уходит за красную опасную черту, нужно спасать положение. С вами, вас должны предать или с вами расстаться. А вы этого не принимаете, поэтому вы заболеваете. Почему человек заболевает при неприятии очищения? Потому что если человек не принимает очищение, он формирует программу самоуничтожения. И он может умереть, даже не поняв, в чем дело. Вот так умирают животные. А у человека есть запас определенный. Перед тем, как умирать, ему дают болезнь. Я вам скажу по секрету, ничто так не отвлекает от мысли от смерти, как тяжелая болезнь. Когда у человека начинаются серьезные проблемы, весь его пессимизм уходит. Потом он адаптируется, опять начинает конючить, вот лучше бы мне умереть. Но в принципе, если болезнь, несчастье, проблемы, это очень хорошо отвлекает от суицида. Почему? Потому что это заставляет адаптироваться, энергию как-то выбрасывать и прочее. Сколько было случаев, вот человек хочет покончить жизнь самоубийством. Кто-то подбегает и начинает его толкать, он стой, начинает сопротивляться. Почему? Потому что, опять же, срабатывает извечный механизм. Энергию выбрасываешь, все, начинаешь оживать. Так вот, это к чему? К тому, что сейчас у всей цивилизации западной идет программа самоуничтожения. В первую очередь, как работает программа самоуничтожения? Она бьет по душе. То есть непереносимость боли души, человек не хочет жить, начинает распадаться душа, тут же идет программа сброса на гордыню, начинает распадаться судьба. А дальше потом это спускается на уровень тела. То есть, если пошла в группе людей программа самоуничтожения, то чтобы спасти эту группу людей, что нужно? Катаклизмы, эпидемии, они притягиваются к этому состоянию. Поскольку в западной цивилизации программа самоуничтожения нарастает, то катаклизмы должны быть, иначе просто люди незаметно умрут. И в этом плане катаклизмы, войны, проблемы являются спасением. Вот логика. Я говорил с одним мужчиной, у него, он был в Непале, Джамалунгма, Гималайи. И он вернулся после Непала, и у него очень сильные проблемы пошли с суставами. Я ему рассказал, описал разговор мой, который у меня с приятельницей, которая живет в Нью-Йорке. У нее дочка стала врачом. Закончила американский институт, стала врачом. И они поехали на практику в Тибет. Так вот, ну мне же интересно, я говорю, ну и как, она врач, приехала, тибетская медицина, сколько мы про нее слышим. Я говорю, и как она, какое у нее впечатление о тибетской медицине? А мне приятельница говорит, чего? Да они там все молятся на наши западные таблетки. Они там все больные. Я говорю, как это? Нас-то учат совершенно другому. Они все там больные. Таблетку дашь, они просто писают кипятком от восторга. Они просто, так сказать, на эти таблетки смотрят как на нечто. И потом мне говорит: а ты знаешь, какая главная у них проблема по здоровью? Вот как ты думаешь? Я говорю: я не представляю. Там аскетизм, отрешенность, Тибет, представляете? Она говорит: у них всех поголовно больные суставы. Потом я услышал еще один момент. Когда был в Германии, мне сказали, что все те, кто поехали в Тибет, после возвращения развелись. Я об этом даже, кажется, писал в книжке. А что такое суставы, разводы? Это тема ревности. Я не мог понять, при чем тут Тибет и тема ревности. Только недавно понял. Как вы думаете, в чем дело? Вот смотрите, буддизм – это религия без Бога. А почему в буддизме нет Бога, знаете? Потому что его основал Будда. А Будда видел, что 33 миллиона богов – это многовато. Вот сейчас в Индии официально, вот посмотрите фильм «Жизнь Пи». Кстати, очень любопытный фильм. Там 4 человека показаны. Женщина из высшей касты, которая всегда верующей была. Ее муж из низшей касты, атеист, коммерсант, плевать на все, достаточно циничный человек такой, меркантильный. И у него 2 сына. Один сын на отца похожий, который издевается над всем. А второй сын, которого назвали Пи, число Пи. И над ним все смеялись и издевались. И вот эти постоянные унижения и издевательства оторвали его от привязанности, и он попытался найти веру в Бога. И он начал исповедовать как бы все религии. Он пытался в каждой религии найти свой смысл. А потом они попадают в кораблекрушение. Первым беззвучно погибает отец и старший брат. Мать остается в живых, но ее убивают потом. Потому что она от веры начала опускаться к атеизму мужа. И единственный, кто выживает, это тот, кто стремлялся к Богу и верил. Фильм Камерона «Жизнь Пи» достаточно любопытный. Потому что в нем как раз логика божественная четко, так сказать, соблюдается. Вот эта схема нынешней цивилизации. Истинно верующие будут оставаться в живых. Остальные будут, так сказать, как шахматы сметены с доски. Так вот, возвращаемся к Тибету. Будда видел, что 33 миллиона богов – это слишком много. Это уже единобожием не пахнет. Люди стали молиться Богу чисто в потребительском аспекте. Как вернуть единобожие? Для этого Будде нужно было что сказать? Что Царствие Божие внутри нас есть. Он это и сказал. Он сказал, главное – это внутреннее состояние. Его нужно достигать. То есть он поставил целью не Бога, не идола, одного из 33 миллионов. Он сделал целью то состояние, которое приводит к Богу и которое находится внутри человека. Именно это и Христос и говорил спустя 800 лет после Будды. Поэтому буддизм – это достижение определенного состояния, которое на самом деле связывает с Богом. Но когда понятия единого Бога нет, то это состояние неизбежно будет упрощаться и постепенно сползать к человеческой логике. Что дальше начнется? Дальше начнется тема привязанности. Что будет после темы привязанности? Начнет побеждать человеческая логика, то есть тема гордыни начнет побеждать. Я в 4-й книге, кажется, писал, что в районе Тибета идет мощное нарушение энергетическое, что могут быть там серьезные проблемы у всех с будущим. Сейчас это мы и наблюдаем. Когда гордыня уходит на смертельный уровень, а то, что китайцы сейчас стерилизуют женщин тибетских, то, что идет истребление тибетского народа, это тоже не случайно. Так вот, когда гордыня уходит за красную черту, тогда и смещение идет на последнюю точку опоры – тело, ревность. И лечится это уже на уровне тела. А это что? Это суставы, мочеполовая, проблемы с деторождением, зрение, слух и прочее. Дело в том, что почему именно суставы? По восточной медицине главная энергия находится в суставах. Поэтому проблема, почему старики, в первую очередь, как определяется старик, не по коже, меняется походка, суставы плохо работают. Это говорит о падении энергетическом. Так вот то, что падает энергетика, так сказать, у людей проблемы с суставами в районе Тибета, это говорит об общем падении энергии. По сути дела, атеизм дает свои плоды. И если сейчас уже это явление стало массовым, распространенным, это говорит о том, что энергетика очень и очень неважная. Энергия умирающих у людей в том районе. Хотя внешне все выглядят прекрасно. То есть это о чем говорит? О том, что вся цивилизация, даже самые различные религии на нашей Земле сейчас в кризисе все. Но, кстати, есть статистика, случайно где-то проскочила, что в растениях, которые сейчас живут на Земле, полезных веществ стало в 3-4 раза меньше. Витамины и все это и так далее. То есть их жизнеспособность упала в 3-4 раза. То есть умираем не только мы, люди, животные и рыбы, но и растения. Кризис у всего живого на Земле. Никогда раньше не были океанские рыбы с большим количеством глистов. Только когда в реку заходили. А сейчас океанские рыбы болеют глистами. Сейчас треску перестали, так сказать, в Европе опасаются есть, потому что она заражена глистами, которых раньше никогда не было. Почему? Падает иммунитет у рыб. Снижается энергетика. То есть все живое находится в какой-то степени в состоянии умирания. Почему? А потому что лидером, форпостом живого являются люди. И поскольку у них энергетика умирающих, то энергетика людей начинает сказываться на растениях, на животных, на рыбах. Мы же все едины на тонком плане. Я сначала видел, у человека проблемы, болеет и умирает его кошка. У человека проблемы, а вокруг него умирают птицы. Птица бьется в стекло, если у человека программа самоуничтожения. А когда у группы людей программа самоуничтожения, то тогда просто начинает умирать весь мир. И деревья умирают, и животные, и, так сказать, рыбы, и птицы. Мне 26 лет. Отношения с любимым мужчиной нестабильные на протяжении 5 лет. Почему, сама знаю. У меня повышенная тема сексуальности, вожделения. Были добрачные половые отношения, неприятие обид от мужчины. Но вроде как изменения происходят, по крайней мере, отмечаю по внутреннему состоянию, да и по внешним событиям тоже. Хочу ребенка, но любимый не торопится. Видимо, еще работать и работать. Хотя иногда чувствую ребенка в поле, даже снились сны, где ребенок называл свое имя. Но, видимо, ребенок не придет, пока я не изменюсь полностью и не отработаю прошлое. На правильном ли я пути? Над чем мне еще работать? Ну, сказать, дело в том, что когда у вас появляется ощущение любви в душе, то вот ребенок, он интуитивно целомудренный в среднем. То есть ребенок стесняется секса. Он стыдится многих интуитивно, потому что у него в душе любовь, и эта любовь удерживает его от жестокости, от издевательства над другими, от сексуальных моментов. Но ребенок очень легко ломается, он подражает. Он посмотрел по телевизору, жестокость или что-то, он начинает подражать. Я говорил, как несколько лет назад моя дочка, 8-летняя, спрашивает подругу, ты с этим мальчиком как вообще, он тебе нравится или нет? Не знаю, я с ним еще не переспала. 8-летний ребенок говорит, она даже не понимает, что она говорит. Но они же копируют все. Но когда у человека любовь в душе, если он это чувство не хочет гасить, тогда он и целомудренным становится, и он знает, где, когда сдержаться, и, соответственно, тогда начинается изменение. Поэтому если у вас что-то не складывается, это означает, что всего-навсего вы, может быть, не готовы к деторождению. Я вот как раз объяснял вот этой девочке, у которой живот болит, матери говорю, нужно сказать девочке простые вещи. Хочешь выйти замуж? Какой ты должна быть? Ты должна быть веселой. На грустных не женится. Веселая, все время радостная. Надо легко воспринимать мир. Легкое восприятие мира – это внутренняя свобода и независимость. К таким мужички сразу подтягиваются. Нужно уметь быть заботливой, радостной, заботливой, внимательной, элементарной. И готовить еще немножко уметь. Все остальное приложится автоматически. Потому что многие, вот у меня та зацепка здесь. Нужно, так сказать, наработать определенные черты характера. И когда они у вас будут, проблем не будет. Потому что ощущение легкости, радости – привычная тема заботы о ком-то, это есть выброс энергии. Душа очищается через выброс энергии. И когда энергия выбрасывается на всех уровнях, на физическом, все сразу в тренажерный зал, девушки. Женщина на кухне за день проходит 15 километров, в среднем подсчитали. Вот вам и тренажерный зал. Духовный момент, а думать надо меньше, кстати. Самый лучший духовный момент – это умение думать о другом и заботиться о нем. Вот это развитие духовности. Поэтому, когда просто элементарные навыки, черты характера сформированы, мужичок подтянется. То есть сначала должен быть мед, мухи появятся, поверьте мне. Так что... Известно, что христианские и иудейские заповеди были известны русскому народу, славянам за многие тысячи лет назад, и сформировалось это жить по совести в гармонии с природой. Почему не говорите о нашем родном, о ведах? Я вам скажу, понимаете, вот как раз вчера мы эту тему затрагивали. Давайте рассуждать логически. Андрей Первозванный 2000 лет назад пошел проповедовать на территории Руси. Слышали что-нибудь о его миссии? Я не слышал. Почему тогда у апостола Павла, у Петра, у других получилось, а здесь не получилось? Значит, вероятно, было сложно принимать эту информацию, было другое направление, это раз. Второе. Любая религия нужна нам для того, чтобы соединить с Богом. Соединение с Богом позволяет ощутить единство со всеми. А это есть нравственность, когда боль другого человека воспринимаешь как свою. Нравственность очень четко, тесно связана с понятием единения людей. Так вот, любая религия ценна тем, что она, первое, соединяясь с Богом, религары, религия – это и есть связь. А второе – тем, что она дает нравственные ориентиры. Теперь смотрите, веды дали нравственные ориентиры? Дали. Иудаизм дал нравственные ориентиры? Дал. Христианство дало нравственные ориентиры? Дало. Где нравственные ориентиры древних славян? Почему они не сохранились? Если бы они были, если была бы четко развитая система, они бы сохранились в устной традиции, в письменной, но их нет. Значит, либо большая беда, кто-то злодей пришел и украл, но, как правило, если есть нравственная традиция, сформированная в заповедях, системно, то Бог позволяет ей сохраниться. А я все, что слышал, скажем, о тысячелетней давности, кодекс Ярослава Мудрого, нравственный, помните, я цитировал, за усекновение бороды 20 гривен штрафа, за убийство жены 20 гривен штрафа, за убийство чужеземца 60 гривен штрафа. И все. Штраф заплатил, грехи сняты, свободен. На таком уровне далеко не уедешь. Потому что, так сказать, религия, где, вернее, кодекс чести, где любой проступок заплатил деньги, ты свободен, людей никогда не объединит. Эти люди будут рыхлым, вялым сообществом, которое завоюет любой. Поэтому всегда, так сказать, выживало то общество и побеждало других в войнах, в экономической борьбе, которым была сильнее религия и сильнее нравственный кодекс поведения. И на сегодняшний день иудаизм в виде... сказать, всемирного, сказать, клана банкиров в виде, сказать, руководства Соединенных Штатов и так далее, и так далее. Иудаизм побеждает только потому, что как религия он более нравственно состоятелен по отношению к протестанству, католичеству и православию, внешнему православию, где можно простить все грехи, и человек не несет ответственности за свои действия. Это есть развращение нравственности. В православии парадоксальный есть момент. Внутреннее христианство, которое согревает и, сказать, вероятно, должно привести к трансформации, к возврату христианства. То есть внутри есть единобожие, а снаружи есть оголтелое язычество православия. Вот в чем, так сказать, парадокс православия. Но на сегодняшний день нравственная состоятельность иудаизма выше, чем окружающие религии. Поэтому, так сказать, сейчас идет подминание под иудаизм и католичество, и протестанство, и даже православие. Под темой экуменизма сейчас начинают все как бы объединяться, а на самом деле идет торжество иудейской религии. Католики уже давно говорят о богоизбранности еврейского народа, о, так сказать, его великой миссии на земле и так далее. А протестанты, те, там вопросов уже нет. Вот логика. Это вполне естественная, нормальная борьба идей и идеологий. Ислам в этом плане, он похож на иудаизм, но он объединяет, и, так сказать, дело в том, что раз православные не смогли объединить христианство и иудаизм, должен это сделать кто-то другой. Это сделали мусульмане. Они признают Христа и признают пророков, которые были до него. Поэтому та задача, с которой не справилось православие, противоставляя себя иудаизму, должна справиться новая. И появляется новая религия ислам, которая, кстати, очень похожа с православием в этом плане. Но она ближе к единобожию, чем православие, по факту. Вот просто потому, что иудаизм и христианство в исламе органично соединяются. У меня знакомый парень сейчас в Алжире находится. Он говорит, очень любопытные люди. Во-первых, там, говорит, там шикарная архитектура, там великолепные дороги. Они шикарно живут. Мы привыкли смотреть, Алжир. Да они, говорит, у них просто идеальные условия жизни по сравнению с нашими. Если их в нашу деревню привезти, они в обморок упадут. И, так сказать, они говорят, интересно, он говорит, вы русские вообще-то хорошие люди, в отличие от западников, но, говорит, пьете много. А вот тут записка, почему все пьют? Почему в России все пьют? Потому что идея самоуничижения, идея своей грешности изначальной, которую, так сказать, которая сформировалась в православной среде, мы грешные, мы ничтожные, мы такие-сякие, культ юродивого, культ неудачника, это программа самоуничтожения. А когда у человека программа самоуничтожения, он начинает пить. Поэтому пили, как Лев Толстой писал, православные праздники должны Бога чествовать, а напивается так, что чествует дьявола, по сути. Перепивались до полусмерти, еще и до революции. Потому что если у человека нет дороги к Богу, у него включается механизм самоуничтожения. И в России он включился раньше. Потому что идея самоуничижения была противопоставлена идее иудейского самовозвышения. В иудаизме мы избранные Богом. Мы должны управлять миром. Деньги – это хорошо. Значит, тебе Бог позволил быть богатым. Здоровье – это прекрасно. То есть логика иудаизма – это логика сильного человека. Логика удачливого человека. Бог любит удачливых. Говоря простым языком. Ведь если Бог заключил договор с евреями, что я вас накажу, если не будете выполнять заповеди, я вам все дам, если будете выполнять. Значит, богатый, успешный человек, его Бог любит. А дальше появляется Христос, и Он распят. Значит, Бог Его, наверное, не любит, получается, по логике иудея. Как это можно принять религию? Новый Мессия должен еще быть более богатым, еще быть более умным, и должен просто щелчком спасти всех евреев. Вот тогда это будет Мессия. Вот такого Бог особенно любит. И знаки божественные у Него видны. Сила, ум, интеллект, богатство, власть – вот это настоящий Мессия. Вот как это выглядит для иудея. А пришел человек, которого распяли. Какой же это Мессия? Что сделали последователи Христа? Христос просто должен был показать, что сила, власть – это хорошо, но любовь выше всего. И ради любви можно отказаться от силы и от власти. Для логики иудея это невозможно. Соединить эти две противоположности было трудно. Но их было трудно соединить и последователям Христа. Поэтому они просто ушли в другую крайность. Они сказали, для еврея деньги – это хорошо, а для нас деньги – это беда, плохо. Ты удачливый, у нас должен быть неудачник. Христос – неудачник, мы поклоняемся неудачнику. И именно эту мысль озвучил протоиерей Смирнов. С моей точки зрения, кощунственными словами. Он озвучил это так. Христианство – абсолютно бескорыстная религия. Если вы придете в христианство, то у вас все вы можете потерять. Вы потеряете, как Христос, жизнь, здоровье, благополучие, деньги. Вы потеряете все. Вам ничего не дадут. Вот это бескорыстная религия. Извините меня, кому нужно это? Я вам скажу честно, ни один человек в такую религию не пойдет. А если пойдет, то только для виду. Не увидел, то есть священник не увидел одного – любви. Христианство дает любовь, ради которой можно пожертвовать всем. Вот смысл христианства. А священник любви не увидел и говорит, вы все потеряете. приходите к нам, вы все потеряете, ничего у вас не будет. Ни денег, ни здоровья, вас распнут и уничтожат и так далее. Все, туда не ходите, сюда ходите. Вот такая реклама. А смысл христианства в том, что любовь стоит на первом месте. А для иудея на первом месте лежит благополучие, которое приходит через выполнение заповедей. Обращение к Богу для иудея – это средство для собственного благополучия. Договор с Богом заключен. Поэтому иудаизм – это переходный этап от язычества к единобожию. Переходный этап. Это можно так рассматривать. Стратегически – единобожие. Тактически – элементы язычества. Что произошло дальше? Православие берет схему, идею, что нужно подражать Христу, нужно идти на распятие, нужно презирать себя, нужно жертвовать собой ради других. А это все программа самоуничтожения. И получается что? На этой программе далеко не уедешь, поэтому Византия распалась и погибла. И тогда возникает вырождение православия, из него выделяется католичество, где деньги-то оказывается не так уж и плохо. И человек на первом месте – это хорошо. Если в католичестве, в православии культ неудачника, униженного человека, то в католичестве уже культ человека успешного, подспудно. А в протестантстве – это просто поклонение успешному человеку. Это уже чистый иудаизм протестантства. Но без заповедей осталось от иудаизма только одно. Если у тебя есть деньги, Бог тебя любит. Поэтому протестанты обречены вернуться в иудаизм, потому что у них деградация уже оформилась полностью. А по своей сути, ничем протестантство от иудаизма не отличается. Чтоб тебя Бог любил, у тебя должны быть деньги, благополучие, работа, успешность, здоровье. Значит, Бог тебя любит. Вот логика протестантизма. И Богу они молятся для того, чтобы реализовать свои желания, укрепить свое благополучие. То есть круг замкнулся. Если христианство начало опускаться вниз, куда оно вернется? К иудаизму. Вот протестантизм – это форма иудаизма, ущербная форма. Поэтому, естественно, протестантизм будет открываться иудаизму и по полной программе. Вот современная картина мира. Так вот, сказать, еще одно наблюдение, которое любопытное, алжирцы сказали вот моему знакомому. Они говорят, вообще-то православная религия, говорит, это что-то среднее между исламом и католицизмом. Взгляд со стороны. А так на самом деле и есть. Если брать по шкале единобожия на сегодняшний день, на первом месте стоит христианство, на втором месте ислам. Но христианства нет, поэтому на первом месте ислам получается. А дальше идет православие. Чем ислам отличается от христианства? Ничем. По сути, ничем. Смысл христианства – это принятие всех заповедей иудаизма, принятие пророков и признание того, что, так сказать, любовь к Богу должна быть на первом месте и принятие божественной воли, и что это главная цель. Если ислам принимает Христа и принимает всех пророков до Него, то это и есть учение Христа. Поэтому на сегодняшний день, прошу прощения, но учение Христа находится только в рамках ислама. Христианство на земле в виде ислама сейчас существует. Кстати, я вот себе задал недавно вопрос, какого цвета истина? Истина – это любовь. Любовь объединяет противоположности. Семь цветов радуги. В центре какой цвет? Зеленый. Дальше смещение красный и ультрафиолетовый. Так вот, зеленый цвет – это символ гармонии, то есть символ любви. А какие цвета являются символом крайностей? Красный и черный. Какого цвета Библия? В православии красный, в католичестве черный. В основном. Вот, пожалуйста, цвета страсти, цвета крайности. Здесь даже цвет может о многом говорить. Коран зеленого цвета. Побольше про ислам. Послушайте, я же вам объясняю, что на сегодняшний день на земле христианство существует в виде ислама. Так я про этот ислам вам говорю 20 лет. Потому что я говорю о христианстве. Потому что любая религия, как ее ни крути, она должна дать нам представление о нравственности, о божественных законах и о любви к Богу. Но дело в том, что по сути Коран – это христианство. А по внешнему виду, сказать, мусульманство, оно все больше напоминает иудаизм. И тема истребления неверных и завоевания мира мусульманами, она, сказать, начинает так же работать, как раньше она работала в иудаизме. С той только разницей, что в иудаизме это тема победы национальности евреев над миром, а в исламе это победа правоверных над миром. То есть ты стал мусульманином, ты имеешь право на жизнь, не стал – умирай. То есть опять, по сути, есть истина, а по форме эта истина начинает разваливаться. И об этом свидетельствует элементарный факт. Вот представьте, в исламе четко и понятно. Мусульмане должны захватить мир, подчинить его, сказать, и так далее. Но понятно, единобожнику должен мир принадлежать. Вроде бы все логично. Когда Бог говорил евреям, вам будет принадлежать мир, имелось в виду, вам, единобожникам, будет принадлежать мир. И выживут только единобожники. Как только единобожие превращается, совмещается с какой-то национальностью, оно заканчивается. Это уже не победа единобожников в мире, а победа евреев над другими народами. И начинается уже что? Фашизм. Если у иудаизма отнять веру, получится фашизм. Если у православия отнять веру, устремление к Богу, получится пьянка, воровство и разврат. Мне говорят, так это же и так есть. Я говорю, ну значит, вера, наверное, ослабла. А вы знаете, что будет, если у протестантства отнять веру? Ничего не будет. У них и так веры нет. Как было, так все и останется. Вот логика. Так вот, вот эта идея как бы победы над миром, не идея спасения мира, как в христианстве, а идея победы над миром в исламе начинает закрепляться все сильнее. Что дальше? Допустим, мусульмане победили во всем мире, истребили всех неверных, язычников. Знаете, что будет дальше? Сунниты начнут убивать реально шиитов и наоборот. Как сейчас они делают. Есть единение? Нет. Есть единство противоположностей через любовь? Мы его не наблюдаем. Когда правоверные с одной стороны убивают правоверных с другой, причем готовы на любые формы уничтожения. О чем это говорит? Единобожие утрачено. К какому выводу мы приходим? Мы приходим к тому выводу, что есть потенциальная мощь религии, единобожие, и есть то, как мы это воспринимаем, как это трансформируется в наши эгоистические инстинкты, и что потом на выходе получается. Поэтому на сегодняшний день получается, что цивилизация неотвратимо идет к своему концу. Потому что уход от Бога – это смерть. Спасти нас может только добровольный возврат Богу или принудительно добровольный. Принудительно начинается, сейчас будут экономические потрясения, мы отравили планету, экологические проблемы и так далее, и так далее. Но насколько мы готовы добровольно пойти к Богу, настолько меньше нужно принудительных аспектов. И в этом плане учение Христа, если взять его по сути, а не по трактовке внешней, это есть механизм спасения, известный уже 2000 лет. Причем этот механизм спасения признается только исламом. В православии учение Христа не принимается. Учение апостолов принято, учение Христа нет. Про иудаизм говорить, говорится, не надо. Выход – заботиться о своей душе. Предлагаю в эти несколько минут взглянуть на все события, происходящие в мире и с нами, как возможность привести душу в порядок и ощутить любовь. Прошу. Хорошо. Вот здесь вопрос любопытный. Почему на ваших семинарах больше женщин, чем мужчин? Ну, во-первых, сейчас достаточно много мужчин. Но, в принципе, знаете выражение, баба нутром чует. Поэтому женщины подтягиваются, потому что женщина живет интуицией, а мужик – логикой. А логика – это так, когда показали по центральному телевидению, тогда можно идти. А женщине не надо центральное телевидение, почувствовала и пошла. Вот и вся схема. Какие у людей существуют ложные представления о Боге? Но одно из самых опасных – это представлять, что Бог дает только добро. Что это добрый дедушка, который конфетки раздает. Что он нас любит, и только хорошее от него. Вот это одно из самых опасных ложных заблуждений. А все плохое от каких-то других. Разделение мира на добро и зло. Это разрушение единобожия. Это первое. Потом есть еще одно очень серьезное заблуждение, которое тоже трактовалось представителями религии. Ведь понимаете, все связано. Человеческое сознание – это система. Все звенья увязаны. Вот представьте, до 16 века, пока ученые уже, так сказать, факты не начали представлять, считалось, что Земля сначала плоская, потом круглая и находится в центре Вселенной. Знаете, что это означает? Это означает, что у людей было развитое четкое языческое мышление 1500 лет. Потому что если Земля в центре Вселенной, то человек на ней тоже в центре Вселенной. Бог где-то с краю, а человек в центре Вселенной. Понимаете логика? Человек в центре, а Бог немножко сбоку, там сверху, снизу, но не в центре. И вот это уже говорит о том, что языческое направление в христианстве, в постхристианском мире, оно и подтягивало космогонические концепции, совершенно языческие. Поэтому у Платона и брали эту идею, так сказать, Земли, которая в центре и прочее. Так вот, одна из таких моделей, который ученый мир взял у религии, это то, что когда-то Вселенная возникла, бах, и дальше сама катится, совершенно вообще случайно, спонтанно, хаотично, и что-то при этом получается. Вот современная картина мира до сих пор. Откуда она пришла? Из религии. Религия всех учила чему? Бог когда-то создал мир, потом отдыхал, потом пришел, пару раз наведался, крепко, так сказать, бедным евреям досталось. Потом опять забыл, потом вспомнил что-то, совсем там люди, послал Христа, у того, судя по факту, ничего не получилось, Богу опять не до людей, где-то он там почивает, обещал вернуться. Вот логика, которая крутится в нашем подсознании. Но знаете, что такое, что означает слова Христа? Даже птица малая не упадет без воли Всевышнего. Это означает, что каждую долю секунды Бог управляет нами. Знаете, как Он нами управляет? Каждую долю секунды к нам идет порция любви и энергии. Это и есть управление от Бога. Каждую долю секунды Вселенная воссоздается через божественное послание. То есть Бог каждую долю секунды воссоздает нас, Вселенную и все, что в ней существует. Это Его милость, это Его любовь. Когда мы знаем, что каждую долю секунды весь мир создается Богом, и все происходит по Его воле, поэтому это и есть реализация Его воли. Когда каждую долю секунды дает ту энергию, из которой развивается весь мир и продолжает жить. Когда мы это понимаем, то тогда мы ощущаем сначала божественную волю во всем, как это и есть на самом деле, а потом уже человеческую волю. Сначала мы ощущаем присутствие Бога во всем, а потом мы уже видим внешний аспект всех событий. И когда сначала мы видим божественную энергию, божественную волю, ощущение божественной энергии, а потом уже человеческой, то тогда мы не будем уже рабами человеческой энергии. Мы будем рабами любви. Но по большому счету в любви нет рабства. Поэтому мы, так сказать, опять же, тема «Бог наш Отец», с одной стороны, говорил Христос, а с другой стороны, в православии мы рабы. Когда отец держит своего сына в рабах, это как бы о любви мало говорит. Так вот, когда мы знаем, что Бог каждую долю секунды создает Вселенную, каждую долю секунды дает нам любовь и энергию, нужную нам для поддержания и выживания, если мы это ощутили, то тогда божественную волю мы чувствуем постоянно, и мы уже не зависим от воли человеческой. И тогда крах привязанности мы принимаем как данное Всевышним, потому что он есть высшая реальность, а мир, создаваемый им, вторичная реальность. Поэтому мир, созданный Богом, он уже ближе к иллюзии. А истинная реальность – это ежесекундная воля и энергия Творца, которая приходит к нам. И когда мы это понимаем, тогда мы начинаем преодолевать притяжение ценности тела, духа и души. Если же мы считаем, что Бог где-то там наверху когда-то создал и потом придет или не придет, может быть, даже устроит высший суд, мы его не видим. Наше сознание перестает видеть божественную волю. Мы видим только свою волю. А мы привязываемся к тому, что мы видим. И мы начинаем делать целью человеческое счастье. Дальше начинается привязанность, дальше непереносимость боли души, дальше смещение в гордыню, потом в ревность, а потом распад. Нынешняя цивилизация переходит от последней темы тела, поклонения телу к теме распада. Этот распад уже виден. Что теперь нужно сделать, чтобы выжить? Нужно вернуться к Богу. Нужно ощутить присутствие Божественной воли каждую долю секунды во всем мире. Нужно испытать чувство счастья от того, что Бог нас любит, и каждую долю секунды дает нам любовь и энергию. И мы должны это принять. И мы должны научиться терять все, но жить любовью и сохранять ее. Вот через эту любовь и воскресает наша душа. Все может быть разрушено, но если любовь есть, тогда идет обновление души. Вот об этом воскресении, вероятно, и говорилось и в иудаизме, и в христианстве. Но наивное религиозное языческое представление все свели к верхнему уровню. Как-то будет время, Бог о нас вспомнит, все прозвучат, так сказать, сигналы, и полезли со всей земли мертвые с крышками из гробов. Ну, мягко говоря, не выдерживает эта сказка уже на грани фола, понимаете? Но, тем не менее, ее до сих пор представители религии поддерживают. Нужно от сказок переходить к реальности. Нужно понимать смысл того, что иносказание говорится в Библии. Но чтобы понять, о чем там говорится по сути, нужно научиться любить. А как научиться любить, мы сегодня говорили и начинали с этого сегодняшний день. Задание надо. Реально научиться любить. Все. Да. Что-что? Но дело в чем? Сказано, что спасение придет из России. Россия должна мир спасти. Не чувствуете, как уже идет этот процесс? Так что будущее есть и Тольятти, и Самары. Я вас поздравляю. Спасибо, всего доброго.